эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, а также впервые сегодня в нашем эфире Валерий Гнездов с темой «Детские и взрослые страхи. Что делать?». Здравия тебе, Валерий! Здравия, Елена, и здравия всем слушателям Народного славянского радио! Сегодня речь пойдет, как вы уже поняли, о страхах. Откуда растут так называемые корни страхов? Мы узнаем, при чем здесь информационная война. Поговорим о профилактике и психогигиене страхов на каждый день. А подробно раскроет нам эту тему Валерий Гнездов. И прежде чем передать микрофон, я хочу от всей команды Народного славянского радио, а также от имени слушателей поздравить Валерия с днем воплощения, с днем рождения, пожелать крепкого здравия, успехов, исполнения всех проектов, выполнения в нужное время и в нужные сроки. Так получилось, что сегодня этот день мы отмечаем вместе. И на правах хозяйки нашего эфирного пространства я сейчас передаю микрофон Валерию и предлагаю познакомиться с нашими слушателями. Благодарю, Елене, за поздравления. Мне очень приятно и для меня честь, что именно сегодня, в день моего 43-го воплощения, я имею такую уникальную возможность передать, поведать те знания, которыми я располагаю и которые, я надеюсь, помогут нашим зрителям и слушателям. Если коротко говорить о себе, то мне повезло, наверное, чуть больше, чем другим моим сверстникам, потому что уже в 14 лет я знал и видел цель своей миссии, своего предназначения. Если коротко, то это оказать помощь людям для того, чтобы они как можно быстрее духовно пробудились и перешли к осознанной жизни. Но, конечно, путь был не таким быстрым, как хотелось бы, и пришлось много учиться. У меня два высших образования. По первому – инженер-математик автоматизированных систем управления. По второму – психология профессии особого риска. Дополнительные программы образования в области психологии, избранных вопросов клинической психологии, психологической подготовки личного состава, инсоциатической психологии психотерапии, прикладные навыки вмешательства при угрозе совершения самоубийства, социальное управление и информационное обеспечение, государственное и муниципальное управление. Как видите, друзья, основная тема моего образования – это управление и психология. Это те ключевые, как я считаю, дисциплины, которые помогают разобраться в том, что происходит с нами, и предложить какие-то конкретные пути. 25 лет я посвятил служению в самых элитных и интеллектуальных войсках, управлял малыми и большими группами личного состава. 7 последних лет возглавлял психологическую службу оперативного объединения особого назначения «Ветеран боевых действий». За свое время освоил несколько направлений индийской йоги, в том числе веды, китайский цигун, система японского исцеления рейки и являюсь сертифицированным специалистом по тайскому массажу. Но ключевые вопросы, которые мне приходилось решать, будучи на последней должности, это методическая разработка вопросов профилактики самоубийств, психологической подготовки личного состава к решению задач как в мирных условиях, так и в условиях ведения боевых действий, ну и, конечно же, психологическая помощь людям. На сегодняшний день я нахожусь в свободном плавании и продолжаю разрабатывать основные подходы к оказанию психологической помощи всем нуждающимся, с использованием новейших информационных и технологических устройств, которые разработали наши отечественные ученые. Ну что ж, Валерий, я могу сказать, что кладезь знаний и способностей олицетворяешь ты собой. Очень интересно. Отсюда хочется поподробнее раскрыть тему, которая сегодня заявлена, и перейти уже непосредственно к страхам. Давай для начала раскроем, что же такое страхи. Хорошо. Я сразу тогда перейду к тому, что такое страх, но я сразу обращаю внимание всех, кто нас будет слушать и смотреть, что я даю свою субъективную интерпретацию с учетом всех тех знаний, которые я получил в жизни. Поэтому для многих может быть что-то непривычно для уха и непривычно с точки зрения той информации, которую они уже имеют. Итак, страх – это психофизиологическая реакция боли на образ возможной будущей потери. И в этом определении абсолютно каждое слово имеет свое значение и свой вес. Это связано с тем, что еще 100 лет назад, когда Павлов и Захаров изучали страх, то все сводилось к рефлексу, инстинкт самосохранения с выделением желудочного сока. Затем постепенно картина обновлялась новыми данными, но на сегодняшний день концепции страха не существует. Огромное количество ученых говорили о том, что страх – это базовая эмоция. Писательница и психотерапевт из Австрии Эбермен писала даже о том, что нет ни одной болезни, которая бы не была связана со страхом. Но повторюсь, что удивительно, на сегодняшний день концепции страха не существует. И для меня это было очень серьезным удивлением. Как же так? И вот, мои дорогие друзья, в ходе исследований страхов, исследования и подходов к тому, чтобы прийти к понятию страха, я увидел, что страх прячется за ширмой, которая называется стресс. За последних 20 лет концепция стресса вошла и в физиологию, в медицину, в психологию, и во многие другие отрасли. Мои исследования привели к очень интересным наблюдениям и открытиям. И я очень коротко сейчас хочу с вами с ними поделиться. Во-первых, родоначальником стресса является Ганс Силье. Но удивительно, что в 1931 году этот известный на сегодняшний день специалист из области медицины из Европы переезжает в Соединенные Штаты Америки. 1931 год. Как вы думаете, кто его обеспечивает? Фонд Рокфеллера. Справочно для наших зрителей. Фонд Рокфеллера был создан в 1913 году, аккурат перед началом Второй мировой войны и перед созданием Федеральной резервной системы США, которая управляет экономикой многих, если не всех стран. И вслед за этим ученым в Америку переправляются в 1932 году Адлер, в 1933 году Курт Левин Цадек, который изучал стили управления, и Эрик Фромм, 1934 год. Вы можете спросить, что в этом такого интересного? А дело в том, что именно в эти годы в Америке проходил, на мой взгляд, бесчеловечный эксперимент над американцами, который называется «Великая депрессия». И по некоторым оценкам ученых умерло несколько миллионов человек от холода, нищеты и так далее. И вот огромное количество специалистов из Европы перетекает в Америку. На мой взгляд, для того, чтобы создать некие новые подходы в психологии, изучение работы головного мозга и затем управление массами людей. Иными словами, я хочу сказать, что есть предположение о том, что эта группа людей формировала переход к новому мировому порядку, потому что накануне была Вторая мировая война и со всеми вытекающими последствиями. И самый удивительный факт, что если посмотреть на развитие советской психологии, то в 1930 году у нас был хороший задел, была реорганизована Всесоюзное общество психотехники, то есть у нас были готовые психотехники для воплощения в производстве, в труде, в сфере обороны и так дальше. Но 4 июля 1936 года постановлением ЦК ВКПБ, которое называлось «О педагогических извращениях в системе наркомпросов», эта психотехника была запрещена. И теперь, внимание, интересный факт. Именно 4 июля 1936 года впервые в одном из европейских журналов появляется статья молодого Ганса Силье о стрессе. В ней 74 строчки. Казалось бы, зачем упоминать информационным ресурсам, что именно 74 строчки было в этот момент в этой статье. Но мы с вами знаем простую математику и символы, которые используют определенные структуры надгосударственного управления. 7 плюс 4 – это 11, со всеми вытекающими интересными моментами. Но давайте перенесемся в наше время, и я сделаю небольшой вывод, что психология, на мой взгляд, как и другие дисциплины и научные отрасли, обслуживает на сегодняшний день, к сожалению, то меньшинство, которое пытается управлять нами, но управлять так, чтобы нам, к сожалению, жилось не очень хорошо. Ну а теперь непосредственно к страху. Основная проблематика нашей жизни заключается в том, что само понятие страх людьми понимается не совсем верно. Поэтому я еще раз повторю, что страх – это психофизиологическая реакция боли на образ возможной будущей потери. И давайте сравним с тем, что предлагает концепция стресса. Во-первых, концепция стресса говорит о том, что есть три стадии. Стадия тревоги, стадия адаптации и стадия истощения. И уже первичный образ взгляда на стадию стресса формирует у нас четкую картинку – тревога, адаптация, истощение. Те, кто не посвящен в детали концепции стресса, закладывают внутрь себя готовый образ-конструкт от тревоги до истощения. Какая-то безвыходная ситуация. Но те, кто изучал концепцию стресса на практике, знают, что на самом деле есть два вида стресса – эостресс, положительный стресс, и дистресс, тот, который разрушает нас. Но конструкт уже готов, и люди, которые набирают в поисковике стресс и видят три стадии стресса, запоминают именно эту информацию. Почему я об этом говорю? Дело в том, что 90 с лишним процентов страхов закладываются и формируются в подсознание человека. И когда мы говорим о страхах с человеком, зачастую люди говорят: у меня нет страхов, но я живу несчастливо. У меня нету то, чего бояться. Но почему-то и плохо на работе, и в семье неурядицы. Не получается со здоровьем решить проблемы, но страхов нет. Это заблуждение. И доставая из подсознания образы, которые зашифрованы как неудачи, неуспехи, мы видим, что это и есть страх. И в этом один из ключей манипулирования сознанием человека. Почему? Потому что очень много возможностей на сегодняшний день через средства массовой информации, через глобальную систему интернет, заложить такие формы информации, которые впоследствии развиваются именно в страх. Один из примеров. Мы знаем, что в последнее время очень часто на телевидении, в интернете появляются видео, где показывают несчастных больных детей, у которых разные проблемы с генетикой, со здоровьем, и показывают несчастных родителей, которые пытаются собрать деньги на то, чтобы оказать помощь этому ребенку. Понятна история и понятна тема, но когда показывают, как ребенку делают уколы, когда показывают, как ребенок кричит и плачет, когда это усиливают специально звуковыми дорожками, то никакой нормальный человек без содрогания сердца на это смотреть просто не может. Но вопрос к тем, кто допускает такие видеоформаты в эфир для всех зрителей. А на самом ли деле это так безопасно для детей, для беременных женщин, даже просто для простых людей? Ибо ко мне обращаются часто беременные женщины со страхом, что ребенок родится больным, что ребенок родится с патологией. И занимаясь психокоррекцией, оказывая психологическую помощь таким людям, мы очень часто достаем из психики закладки, которые произошли именно от этих фактов, от этих видео. Второй момент, который мы должны с вами разобраться. Теория стресса говорит о том, что вторая стадия, которую мы должны пройти, это стадия адаптации. Все бы ничего, но возникает новое слово, оно называется толерантность. То есть нам создают некие условия, нас нагружают проблемами, и нам говорят: ты должен адаптироваться. Если ты не адаптируешься к тем условиям, которые мы создаем, извини, это жизнь не для тебя. Для тебя фаза истощения и до свидания. Но я категорически с этим не согласен. Думаю, все, кто желает себе и своим близким добра и счастья, тоже задают вопросы. Наверное, все зависит от того, кто и какие условия создает в нашей жизни. Кто управляет нашим здоровьем, кто управляет нашими страхами. Еще один пример показательный. Жанр фильма ужасов. Если вы посмотрите и проведете анализ, когда он появился и как развивался, то вы увидите, что за последних 30 лет эта картина как будто один дирижер одним взмахом запустил эти фильмы по всем странам и народам. А в ходе фильмов ужасов используются такие технологии, которые позволяют закладывать страхи в детскую психику, потому что основной потребитель этих фильмов как раз подростки. И таких примеров можно называть много и много. Но мне хотелось бы прежде всего сказать о том, какими средствами на сегодняшний день закладывается в семье страх. Потому что тема же детские и взрослые страхи, а это имеет свои особенности. И здесь я вынужден сразу сказать о том, что у меня есть свое собственное определение, что такое психика. Ведь на самом деле, почему на сегодняшний день отсутствует единая концепция страха или десятки направлений психотерапии, психокоррекции? Где же эта добрая воля, которая объединит всех, которая скажет: «Хорошо, каждое из направлений имеет свои лучшие достижения. Так давайте соединимся вместе и возьмем самое лучшее из всего и сделаем что-то интересное». Нет, такого не происходит. Почему? Потому что на сегодняшний день нету четкого ответа на то, что такое психика, что такое сознание, что такое подсознание, что такое чувства, эмоции, чем они отличаются друг от друга. Поэтому, дорогие друзья, я сейчас прошу очень внимательно меня выслушать с тем, чтобы понять, как я смотрю с точки зрения информационного управления на эти явления и процессы нашей жизни. Итак, психика — это проявление души в виде ощущений, чувств, эмоций и мыслей, образов в человеке. И именно исходя из этого понятия определения, мы можем спокойно подойти и ответить на вопрос, когда психика зарождается и каким образом с психикой работать. На мой взгляд, психика работает уже начиная с самого зачатия. И здесь нам помогает ведическая система представления о тонких телах человека. Ведь мы знаем, что именно зачатие — это уже душа ребенка. И мы говорим о том, что это уже ребенок, который идет в эту светлую жизнь. От зачатия до рождения наиболее серьезными психотравмами, с которыми приходится работать, и самыми жуткими страхами, которые закладываются в психику будущего ребенка, являются мысли мамы об аборте. Даже сама мысль о том, что надо сделать аборт, размышления в этом направлении впоследствии рождает очень серьезные страхи в психике ребенка. Здесь же очень замечены тонкие моменты, когда не только мама, но и папа не принимает ребенка, когда ребенок для родителей попросту нежелателен, как они считают. Очень интересные были некоторые примеры, когда ко мне родители обращались, что у их ребенка уже в подростковом возрасте наблюдаются какие-то патологические проявления характера, например, жадность или что-то другое. Вы знаете, очень удивительно, но исследуя эти вопросы, я выяснял, что именно в период беременности мамы отец будущего ребенка боялся и переживал, например, о том, что они не смогут прокормить ребенка, о том, что ребенок будет расти в нищете, о том, что их жизнь кардинально поменяется в худшую сторону. И уже, оказывается, эти мысли, мысли-формы ложатся на психику будущего ребенка. Поэтому, дорогие мамы, я прежде всего обращаюсь к вам и к тем, кто еще будет мамами. Поймите правильно, что ответственность на вас лежит очень великая. И даже если так получилось, жизнь есть жизнь, что ребенок был не запланирован, имейте в себе всю любовь каждый день с момента, когда вы узнали, что вы беременны, чтобы этот желанный ребенок стал действительно желанным, чтобы каждый день вы посылали свет и любовь к вашему ребенку. Следующий период, который очень важен для закладки и формирования страхов и в дальнейшем появления психотравм, это от биологического рождения ребенка до его трехлетнего возраста. Мы с вами знаем с точки зрения ведизма, что от трехлетнему возрасту формируется жарье тело. Другими словами, это энергетическая защита ребенка. И раньше, судя по традиции, славянских детей не пускали со двора на публику именно до трех лет, потому что считалось, его энергетическая оболочка слаба, и он находится под защитой мамы и папы. Если в этот момент с рождения до трех лет мама или папа отказываются от ребенка, от его воспитания и отдают его бабушкам и дедушкам, либо мало проводит с ним время, то в этот момент очень серьезные страхи, которые в дальнейшем разрушают личную жизнь такого человека. Если речь идет от 3 до 7 лет, напомню, что к 7 годам формируется навьи тело, это тонкое тело чувств, то именно в этом возрасте, как показывает практика, большинство семей, в котором нет лады и согласия между папой и мамой, между родителем и ребенком, выясняют свои отношения, скандалят, ссорясь. И ребенок часто становится этому свидетелем. Но его чувства еще не сформированы, он еще не готов критически воспринимать то, что происходит между мамой и папой. И здесь рождаются тоже очень серьезные страхи, которые также в дальнейшем губят его общение с противоположным полом, которые меняют его какие-то ориентации в этой жизни, которые наносят существенный вред его психике. Мне приходилось слышать от своих коллег-психологов о том, что они советуют родителям не ссориться на глазах у ребенка. Мол, если будете делать это в другом месте, и ребенок не будет это видеть и слышать, то все будет хорошо. Нет, мои дорогие, в 3 года уже сформировано биополе, жарит тело ребенка, и он очень здорово сканирует папу и маму даже на расстоянии. И когда родители приходят домой, он чувствует их настроение, их мысли и понимает намного больше, чем кажется родителям. Поэтому, опять же, рекомендации психогигиена родителям. Дело не в том, что вы ссоритесь и конфликтуете, а в том, что надо это делать с учетом всех имеющихся ресурсов у вас. Если вы не можете сами это сделать, обращайтесь к тем специалистам, которые могут вам помочь. А выяснять отношения, переводить состояние любви в состояние ссоры, конфликтов, это все разрушает вашего ребенка. И потом, когда начинается подростковый возраст, ребенок отражает все, что он накопил в виде психотравм и страхов за первые 7 лет, и вы удивляетесь, почему ребенок непослушный, почему он с отклоняющимся поведением, зачем он курит, почему он хочет выпить, почему он сбегает из дома и так далее. С 7 до 14 лет формируется и заканчивает свое формирование клубье тела. Это тонкое тело, отвечающее за разум, мысли, образы будущего взрослого человека. Мы знаем, что в 14 лет уже у славянских детей проводились обряды для девушек и для юношей. Именно это время является очень уязвимым для закладки образов новой жизни, для того, чтобы создать правильную картину мира ребенка. Но что делают те, кто управляет по безнравственной концепции? Они создали такие условия образования в школе и условия воспитания, когда картина мира, которую получает ребенок, она искаженна, она ложна и тем самым наносится вред психике ребенка. Он искренне хочет знать правду, он стремится к справедливости, но сама система образования, как ее базарный называл, кодирующая педагогика и психология, убивает это чистое и светлое стремление ребенка к познанию добра и зла, к познанию справедливости, к формированию целостной картины мира. Получается, что к 14 годам общество современное не создает ребенка взрослым человеком, который отвечает за свои действия, за свои мысли, за свои чувства. Он уже находится в состоянии психотравм. И все страхи, которые были в виде психотравм к этому времени, они уходят в подсознание. Это очень важно понять. Потому что многие считают, что если ребенок не говорит вслух, что я боюсь чего-то, то значит страхов у него нет. Но так природой свыше уникально создана психика ребенка, что все самые сложные психотравмы, которые он получает, психика вымещает в глубины подсознания. А вот как их оттуда достать, многие люди даже не представляют. Здесь, конечно же, нужна помощь специалиста. И что получается? Что образы неудач, образы неуспеха, образы разочарований, которые ребенок внутри себя сложил как некие психотравмы, они проецируются в будущее. И теперь вопрос. А сколько мы, люди здравые, каждый день думаем о добром, о светлом, просыпаемся, ложимся с теми целями, которые являются нашим предназначением. Когда мы радуемся нашим успехам и делаем выводы из наших недостатков и промахов. Не так много времени, если ответить честно на этот вопрос. Но подсознание, оно постоянно находится в режиме работы. Оно постоянно проецирует те страхи, которые есть, и проецирует их в будущее. Следующий вопрос. Насколько сильно наше сознание, которое нами не управляется, которое без психогигиены обходится каждый день? Оно ограничено. Мы знаем, что это 7-9 объектов восприятия. Если мы видим движение больше 16 в секунду, то картинка размытая. Ну и пресловутый 25-й кадр, который всем уже известен. Мы не слышим ниже 20 Гц и не слышим свыше 20 тысяч Гц. Это инфра- и ультразвук. Наше подсознание слышит всю гамму этих звуков, цветопередачи. Там миллиарды операций в секунду. И представьте, что это огромная машина с огромными возможностями постоянно проецирует наши страхи в будущее, как образ неудач, образ потерь. Важный момент в страхе – образ возможной потери. Потери могут быть разные. Психологи выделяют специалисты до 16 видов тех потерь, которые могут действительно человека привести в состояние большого страха. Но самая главная потеря, на мой взгляд, которая ждет тех, кто не работает со страхами, это потеря любви. Это потеря любви как жизненной энергии, которая дает нам силы жить, думать, дарить радость близким, путешествовать и выполнять свое предназначение, конечно же. И здесь я говорю о том, что говорили и другие специалисты, и духовные практики, что есть только два базовых чувства человека, на которые опирается все остальное. Это страх и это любовь. И теперь немножко еще информации о том, что такое страх. Дело в том, что уже примерно 50 лет страх изучается с точки зрения спектра частот. Сегодня современная аппаратура, оборудование позволяет исследовать это более тщательно. Разные специалисты говорят о том, что вибрации при страхе очень низки. Мои исследования показывают, что это 0,2 Гц. Вдумайтесь, страх опускает вибрации человека до предела 0,2 Гц, ниже только смерть, то есть смена мерности. Иными словами, каждый страх снижает наши вибрации все ниже и ниже. Любовь же, наоборот, это то чувство, это то состояние, тот процесс, который возвышает нас по вибрациям и поднимает нас высоко вверх. Кто-то говорит, это 200 Гц, кто-то говорит больше, но это уже не так важно в деталях. Важно то, что между ними огромная пропасть. И большинство людей болтаются в этой пропасти, не понимая, что с ними происходит. Еще интересный момент. Он заключается в том, что люди не могут оценить правильно свои вибрации. И когда мы говорим о страхах, о 0,2 Гц, они спрашивают, ну хорошо, как же это исследовать? Какая же должна быть практика или оборудование? Я знаю, что очень много специалистов, которые слушают и смотрят Народно-славянское радио, и другие специалисты, которые выступали здесь в качестве сказителей, они обладают методами биолокации. И действительно, в этом смысле, кто владеет этим методом, легко узнать, есть в тебе страхи или нет, и потом найти эти страхи. Но я использую около 6 лет проверенную методику, которую я проверял тысячи раз, в том числе в условиях боевых действий. Она называется модифицированная проба Генча. Я ее сам модифицировал, поэтому свою фамилию ей присуждать не хочу. Поэтому я опираюсь на ту психофизиологическую пробу, которая есть. Она активно используется в программе психологической подготовки силовых структур. В чем она заключается? Она очень проста и доступна каждому, даже ребенку. Вы делаете 3 спокойных вдоха и 3 спокойных выдоха, находясь в спокойной обстановке, не на полный желудок, конечно. После 3-го спокойного выдоха вы просто мягко закрываете нос и наблюдаете за тем, что происходит внутри вас. И здесь происходит следующий момент. Количество углекислого газа начинает резко возрастать. А действие углекислого газа – это снимать спазмы с мышц, это расширять кровеносные сосуды, позволяя крови циркулировать более быстро. Происходит согрев тела. Но что это дает нам? Я разработал таблицу, которая перекодирует количество секунд задержки пробы Генча в уровень вибраций, в частотный диапазон измерения в герцах и то, чему это соответствует на уровне наших ощущений тела, наших чувств и наших мыслей. Например, если вы задержали дыхание по пробе Генча меньше, чем 10 секунд, то это крайне низкий уровень вибрации. Диапазон частот там практически около 4 Гц. А ощущение тела – это хронические заболевания, это истощение энергоресурсов тела, это различные формы усталости. На уровне чувств – это чувство безысходности, это чувство раздражения, депрессии, ну и, наконец, мысли, самые разные, вплоть до суицидальных проявлений. Самое интересное, что я занимался с помощью специального оборудования изучением ритмов головного мозга. И там очень интересный момент. От 1,2 Гц до 4 все психофизиологи, кто занимается, и те, кто занимается изучением головного мозга, знают, что это частотный период, который характерен для дельта-уровня ритма головного мозга. Попросту это сон. Вам не кажется, друзья, что такие низкие частоты с точки зрения духовного восприятия жизни являются духовным сном человека? Именно духовно спящий человек допускает такое, что его здоровье падает резко вниз, что его чувства в основном – это раздражение, агрессия, а его мысли полны пессимизма. Таким образом, мы можем сделать вывод, что страх – это не просто какая-то эмоция или чувство. Это средство понижения, причем резкого понижения вибрации человека. И таким образом духовное развитие человека останавливается. А те, кто не готов к противодействию страхам, увы, приводят себя в очень пагубное состояние, включая и суицидальные происшествия. Мне, с сожалением, приходится констатировать, друзья мои, что Россия за последних 30 лет входит в топ 3 стран по количеству детских самоубийств. Мне очень неприятно это говорить, и мое сердце сопротивляется. Я написал учебно-методическое пособие по профилактике самоубийств, где я описал, как это получается. Почему это получается? Что с этим делать? Но именно страхи являются тем средством, которое, обрушиваясь на психику детского сознания и подростковое сознание, приводит в конечном итоге к самоубийству. Я уже сказал, что австрийская писательница-психотерапевт Эбермин высказалась, что нет ни одной болезни, которая не была бы обязана страху. А я скажу, что нет ни одной проблемы психологического характера, в основе которой не лежит страх. Но что же мы делаем, когда помогаем людям психологически? Разве мы задаем напрямую вопрос о страхах, которые лежат в основе этой проблемы? Нет, не всегда. Я очень согласен, и я всем сердцем поддерживаю Алексея Орлова, который очень часто эту тему обговаривает. Просто он говорит это со своей стороны. Я говорю с точки зрения информационного управления и психологии управления, давая немножко больше знаний. И сейчас мне хотелось бы вам дать формулу страха, по которой каждый из вас, при желании, конечно же, сможет помочь себе найти и обезвредить внутри себя любой страх. Формула страха заключается в том, что на страх влияют 4 его составляющих. Первое – это значение страха. Второе – это вероятность материализации страха в виде конкретных событий и ситуаций человека. Третье – это время наступления этого события, время материализации страха в нашей физической жизни. И четвертое – это нервная система, ее сила. И большинство авторов, которые изучали страх, с мировым именем психологи, и физиологи, и медики, они формулу страха не приводят. И то, что я вам говорю, это впервые сделано в истории исследования страха. Итак, начнем с первой константы. Это значимость страха. Каждый раз, когда ко мне приходит человек с любой проблемой, я спрашиваю: скажите, пожалуйста, насколько тяжело вы переносите эту проблему свою? Субъективно, от 0 до 10, где 0 – это совершенно равнодушие и даже нормальное принятие проблемы, а 10 – это максимальное переживание этой проблемы. И когда люди говорят о том, что это 6, 7, 8, 9 или даже 10 баллов, то это означает, что им действительно тяжело. Я прошел школу психологической подготовки. Я 20 лет занимался профессионально психологией в силовых структурах. Я изучил сотни методик и тестов. Но я хочу сказать сейчас очень главное и основное. Хочу, чтобы меня услышали. Только сам человек, сам, своим разумом и беря на себя ответственность, может сам для себя решить, насколько для него значима та или иная ситуация. Никакой тест за вас не решит эту проблему. И когда мы передаем ответственность себя на специалиста, на какой-то тест, который кто-то изобрел в клинических условиях не совсем здоровых людей в рамках госпиталя или реабилитационного центра, то что мы делаем? Давайте научимся подходить к этому намного проще. От 0 до 10, насколько мне плохо? Насколько я переживаю эту проблему? Если 6 и больше, это значит, что сил для сопротивления этой проблеме у вас нету, их недостаточно. И вы правильно делаете, что обращаетесь к специалисту, например. Но в данном случае мы достаем образ проблемы. Я спрашиваю, а что вы можете потерять, если эта проблема будет дальше продолжаться? Как правило, люди сначала говорят здоровье, близких, какие-то материальные, финансовые блага. Но в конечном итоге я подвожу их к тому, что они могут потерять любовь, как проявление жизненной энергии, которая дает нам все для того, чтобы мы выполнили свое предназначение. И в этом смысле я задаю всегда вопрос. Скажите, пожалуйста, а какие цели в вашей жизни есть? Такие, что проблема на сегодняшний день мешает их достичь. 90% людей не могут определиться с целями жизни. Я прошел много своих коллег, которые уходили, меняли профессию силовых структур, уходили на гражданскую жизнь. Я каждого из них спрашивал перед уходом, скажи, пожалуйста, чем ты будешь заниматься, что для тебя важно в этой жизни, какие цели перед тобой стоят? Ни один взрослый человек мне не смог ответить на этот вопрос. Это о чем-то говорит? Это говорит о том, что если на уровне сознания у нас нет целей, ради чего мы живем, то в подсознании этих целей огромное количество. Но давайте посмотрим на эти цели в подсознании. В большинстве случаев это развлечение, удобная жизнь, комфортное существование. Когда дают вам, но не вы. Когда вы берете от жизни все, но при этом не даете что-то взамен. И большинство людей, когда мы спрашиваем, а что вы потеряете, какая цель перед вами стоит? А цель оказывается просто хорошо и красиво жить. Но, как показывает практика, это недостаточно. Я не буду здесь много углубляться. Народное славянское радио сотни эфиров провело о том, что такое цель. Каковы ступени варновой системы? Друзья, я еще раз призываю вас войти именно в варновую систему, продвигаться по ней с точки зрения профилактики страхов. Пока вы перед собой не ставите самые светлые, самые зажигательные цели, пока вы не объединяетесь вместе, страхи будут разрывать вас в клочья. Вы не сможете подняться по духовному развитию. Страхи будут вас разрывать. Я не говорил сегодня много о том, какие средства используют темные, чтобы вызвать страхи внутри нас. Давайте я немножечко приведу примеров. Например, что бы сделали темные, чтобы привести вас в состояние паники либо ужаса? Паника – это проявление крайности страха, когда вы становитесь безумными буквально прямо, когда вы совершаете действия неадекватные. А ужас – это оцепенение, когда вы парализуетесь с точки зрения воли. Вы не становитесь проводником вашей доброй воли. А воля – это способность человека осознанно направлять жизненную энергию для достижения целей. Вот что происходит. И каким образом? Пожалуйста, по щелчку пальцев – пандемия. По щелчку пальцев – война. По щелчку пальцев – экономический кризис. Я уже приводил пример 30-х годов Америки, Великая депрессия. Это бесчеловечный эксперимент, в ходе которого отрабатывались многие аспекты изучения человека и моделировались новые подходы к управлению сознанием человека в новом мировом порядке. А что касается новых вышек, а что касается излучателей, генераторов различных частот, о которых даже многие люди не слышат и не подозревают. Я всем говорю, откройте федеральный закон об обороте оружия, прочитайте главу, которая посвящена тем самым излучателям, генераторам. Это реально существует, это не фантастика, это не блокбастер и не космическая одиссея. Одним словом, способов воздействия на психику человека, чтобы в обход его сознания сформировать огромное количество страхов, большое число. Поэтому, друзья мои, ставьте перед собой самые четкие, ясные, добрые цели. Объединяйтесь и к этим целям движитесь вместе. Тогда будет успех. Но возьмем вторую величину, которая влияет на страх, это вероятность материализации страхов. Я еще раз напомню, потому что для многих, может быть, звучит ново, что страх – это психофизиологическая реакция боли как образ возможной будущей потери. Вот это возможные будущие потери означает вероятность. Вероятность того, что эта неудача постигнет вас в каком-то будущем. Вероятность того, что вы потеряете здоровье. Вероятность того, что операция пройдет неуспешно. Вероятность того, что вы потеряете деньги в экономическом кризисе. Потеряете близкого человека, с которым у вас ссоры. Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, какова вероятность, что это произойдет? Люди, которые пришли в состояние испуга, которые уже долго с этим страхом ничего не могут сделать, они называют не числа 80-90%. Вы представляете, насколько они сами уже верят в то, что это произойдет? Ведь 80-90% – это очень много. Это уже критическая масса. Тогда я задаю прямой вопрос. Хорошо, давайте тогда спросим у вашего страха, как образ возможной будущей потери. Пусть он приведет 3 железнобетонных довода того, что это действительно будет. Вы знаете, я сотни людей принял, используя работу со страхом. Ни один человек из них мне не смог сказать даже один железобетонный довод, что это действительно произойдет с ним. Мне называют те вещи, которые являются просто размышлением. Ну как же, ну вот у меня же здоровье плохое, я же вот буду терять свое здоровье, ведь мне же сейчас плохо. Я задаю вопрос, а если ты начнешь что-то с собой делать прямо с сегодняшнего дня, как ты думаешь, это произойдет действительно с вероятностью 80%? Человек говорит, нет, я же начну с собой работать, я же начну заниматься своим здоровьем. И эти проценты начинают таять. Еще раз, нету ни одного человека, во всяком случае, кому я оказывал помощь, кто смог бы назвать 3 железобетонных довода, что это действительно будет материализовано в будущем. И все упирается в то, что нету знаний. А вот знаний о том, как управлять здоровьем, нету. А вот знаний, как выжить в экономический кризис, нету. Отсутствует знание о том, как ладить в семье, как создать благополучную семью, как сделать так, чтобы ребенок радовал родителей. А вот этих знаний нету просто. И что надо сделать темным, чтобы нас напугать и держать в страхе? Лишить нас знаний, дать такие информационные потоки, которые являются ложью, дезинформацией, искаженной картиной мира. И даже те специалисты, к которым мы подходим иногда и просим помощи, они тоже зачастую уже являются последствием вот этой болонской системы образования или кодированной психологии педагогики в школьные годы. Поэтому, друзья, знание – это сила. Смотрите Народное славянское радио. Огромное количество информации, которую надо как та белочка орешек грызть. Не лениться. Таким образом, вероятность на самом деле тает на глазах. И вот уже от вероятности того, что этот страх материализуется в виде конкретных неудач, неуспехов, потерь, она же стремится к нулю. Рассматриваем следующую переменную страха. Это время наступления события, то есть время материализации страха. Здесь важно понять, что те, кто использует управление в обход вашего сознания, они четко знают, как работает психика. И когда я работаю, оказываю психологическую помощь человеку и спрашиваю, скажите, пожалуйста, а когда это время должно произойти по-вашему? Что вам страх говорит? И, например, мне говорят, это декабрь следующего года. Я говорю, хорошо, сколько вам лет будет? Например, 27. Я говорю, а что было с вашей мамой в 27 лет? То, вы знаете, мама в этот момент потеряла что-то или была какая-то кризисная ситуация в семье. А что было с бабушкой вашей в 27 лет? Ой, вы знаете, она развелась с дедушкой. Вот, да, это вот, да, есть. Что мы видим, друзья мои? Что психика кодируется многими программами. И сценарий рода – это одна из этих мощных программ. Спрашиваешь у человека, а что вы знаете о своем роде? У вас есть генеалогическое дерево, наверное. Вы, наверное, уже познали все ошибки своих родителей, бабушек и дедушек. Наверное, вы обращаетесь каждое утро с теплыми словами к своему роду. Вы желаете ему света и любви. Вы желаете, чтобы было благоденствие рода. Наверное, вы получаете благословение вашего рода. Нет. Но разве есть чему удивляться, если в этом смысле программа рода циклично будет повторяться уже с новым поколением? Конечно, нет. Я даю рекомендации. Те, которые вы даете на своем Народном славянском радио, те люди, которые занимаются этим, конечно, надо работать с родом, и эта цикличность пропадет. Именно вы будете тем человеком, который спасет ваш род. В критический момент выправит ситуацию и будет духовно продвигать его по высоким вибрациям. Ну разве это не то, ради чего же стоит жить? Хотя бы ради этого. Следующие циклы, которые формируют программу материализации, это различные психотравмы, которые уже происходили с человеком. Ну, например, это месяц ноябрь или октябрь. Я спрашиваю, а что было в вашей жизни такого неприятного, психотравмоопасного, связанного с этим месяцем? И человек сразу вспоминает. Кого-то покусала собака, кто-то уже развелся когда-то именно в этот месяц, у кого-то были кризисные ситуации со здоровьем. Это всего лишь программа, которая циклом будет повторяться. Следующие программы, которые нам навязывают. Пророчества, астрологические прогнозы, различные гадания, различные вбросы информации, что нас ждет конец света и все остальное, называя конкретное время события. Ну, конечно же, психика человека, который находится в страхах, это подхватывает. Человек, который не занимается своим здоровьем и сознанием, через две недели забывает вброс этой информации, но спустя какое-то время он вдруг боится, что в какое-то время или число материализуются его самые страшные страхи. Начинаешь спрашивать, откуда эта информация попала тебе в психику? Как это могло быть? О чем это? И человек вдруг вспоминает, ой, вы знаете, я когда-то слышал там где-то по радио или смотрел интернет, или мне друг сказал, что вот такие события. Все оно внутри вас. Что еще здесь хочется сказать по поводу именно событий, которые предопределены? Если кто-то внушил ребенку, родители или другие взрослые, вот будешь так же жить, и у тебя получится так же, как там у твоего папы или дедушки и так дальше, то это очень мощно программирует психику ребенка. Вы знаете, у меня был один эпизод, когда я помогал женщине, которая не могла зачать ребенка. У меня несколько было таких случаев положительных, когда одна сессия помогла девушке зачать и стать мамой. Но там был показательный случай, когда мы искали психотравму, которая являлась формированием страха, что она не может зачать и родить, то мы пришли к тому, что в подростковом возрасте, когда она становилась прекрасной, цветущей девушкой, и она влюбилась в мальчика, она шла на улице с мамой и спросила в состоянии высоких частот и светлого настроения. «Мамочка, скажи, я же у тебя красивая девочка». И что она услышала в ответ? «Что, дочка, ты обычная нормальная девочка». Кто бы мог подумать и кто бы мог поверить, что эта фраза опустила вибрации девочки с высот на такой низкий уровень, что это зародило страх, который впоследствии не дал возможность на физическом уровне зачать ребенка. И я обращаюсь сейчас ко всем нашим родителям, бабушкам и дедушкам, кто будет это смотреть и слушать. Мои дорогие, давайте научимся так подавать информацию нашим близким, те, кто рядом с нами, чтобы вместо страхов формировать светлые цели, светлые возможности наших детей, наших близких. Любой страх, опасение, который мы чувствуем и делимся с близкими, он становится программой действия. И еще одна переменная, которую я сказал, это нервная система. От чего зависит величина страха? Прежде всего, от целей жизни. Но и нервная система накладывает большой отпечаток на то, как переживает человек любую проблему или любой страх. Я расскажу только о том, что есть 5 психофизиологических факторов, которые существенно укрепляют нервную систему. Это, считайте, психогигиена, психопрофилактика. Кстати говоря, когда речь заходит о психогигиене, большинство людей говорит, да, я иногда делаю зарядку или я иногда занимаюсь своим здоровьем. Я спрашиваю, вы каждый день чистите зубы, умываетесь каждый день, волосы причесываете? Каждый день. Наверное, еще и не по одному разу. Или почему вы считаете, что ухаживать за своей психикой, за своим сознанием и подсознанием надо только иногда, когда возникает проблема? Но это же не совсем разумно. Поэтому 5 психофизиологических факторов, которые помогут нам укрепить нервную систему и уменьшить нагрузку страхов, которые нам закладывают подсознание, минуя наше сознание. Фактор номер 1 – сон. Все об этом знают, что если лечь после 22, после 23, то серотонин, мелатонин, гормональный сбой, несколько таких бессонных ночей и раздражение, упадок жизненных сил и так далее. И вот концепция специально придумана для больших городов, где много света, где круглосуточное дежурство, где можно гулять всю ночь и брать от жизни все, что есть какие-то жаворонки, есть какие-то совы. Я не спорю, что это есть. Я задаю вопрос, насколько это разумно. Ведь в сутках 24 часа. И мое простое предложение – давайте лучше вставать чуть раньше, делать чуть больше, но с утра, чем откладывать на вечер и делать это поздно вечером. Наиболее сложные психологические ситуации, когда ко мне обращались люди с депрессиями, это именно нарушение сна, когда люди годами ложились спать позже 23 часов. Иногда это 0 часов, даже час ночи. Они привыкли, для них это была норма. Но, к сожалению, эта норма, с их точки зрения, привела к тому, что остался один шаг от психолечебницы, от лечения фармацевтикой, препаратами, которые угнетают психику. Второй фактор – питание. Масса информации полезной уже на Народном славянском радио звучала. Я еще раз говорю, что обратите на это самое пристальное внимание, занимайтесь этим действительно. Не от случая к случаю, а серьезно. Именно питание формирует страхи. Вы скажете, но это невозможно. Возможно. Если вы питаетесь теми продуктами, которые по вибрациям низкие, то вы приближаете себя к страхам. Эти страхи, которые лежат у вас в подсознании, начинают быть активными и проявляются более серьезно. Следующий психофизиологический фактор – это водно-питьевой баланс. И об этом тоже были трансляции. Как правильно пить? Скажу только, что вода – это безмерное богатство. И существует огромное знание о воде многих специалистов. Вода может быть живая и мертвая, она может быть приготовленная, она может быть пограничной, она может быть и так далее, и так далее. Изучать информацию о воде. Но самое главное, как я считаю, это правильно с водой общаться. Давайте научимся, прежде чем пить воду, посылать в нее самые добрые наши намерения и чувства. Благодарить ее за то, что она есть. Благодарить ее за то, что она дает нам здоровье и может вымывать токсины. Но это еще не все. А если мы принимаем водные процедуры, а если мы купаемся в озере, в реке или на море, то мы тоже можем общаться с водой. И в данном случае я предлагаю очень простую матрицу наговор. «Здравствуй, водица, сними с меня дурницу, смой страхи и сомнения, дай радость исцеления». 7 раз скажите это, когда принимаете душ или умываетесь, и получите результат. Я приведу недавний случай, который произошел с моей знакомой. Она спросила, что же мне делать? Мне так плохо, тяжело, и все вокруг меня ополчились на меня. У меня не было времени ей оказать действительно психологическую помощь, и я дал ей вот эту матрицу, заговор. Говорю, попробуй, когда умываешься каждое утро, произноси 7 раз вот эти слова с открытым сердцем. Через 2 дня она с удивлением мне звонит и говорит, что это такое было? Я говорю, а что же это было? Она говорит, у меня умерла знакомая, которая была мне должна, которая всю жизнь меня там проклинала и так дальше. Это связано как-то? Нет. Я говорю, мы не можем знать это наверняка. Мы не желаем никому зла. Все, что мы хотим, это жить в спокойствии, в любви. Мы не призываем никого бороться с кем-то, отвечать силу на силу, во что бы это ни стало. Мы говорим о том, чтобы наше здоровье стало цельным. А что произошло там? Ну, это пусть ответственность будет тех людей, которые это постигают. Как видите, друзья, эти практики, несмотря на их простоту, оказываются очень действенны. Следующий психофизиологический фактор – это физическая активность. Ну, я, конечно же, 6 лет занимался йогой и много чего изучил. Я скажу так. Каждая мышца, каждое сухожилие, каждый сустав, каждая косточка, они обладают психосоматическим проявлением. И когда у человека болит та или иная часть тела, рука, нога или высыпание на коже, то есть духовные и психосоматические основания понять, что происходит и почему. Поэтому каждый раз, когда я говорю о физической активности, я призываю вас подойти к этому именно таким образом. Каждый пальчик на руке, на ноге важен. Каждый сустав имеет значение. Каждая мышца выполняет свою великолепную роль. Давайте научимся любить свое тело не лежанием на диване с удобными подушками, а так, чтобы уделить всему телу хотя бы раз в день какое-то внимание. И вы увидите, как тело вас отблагодарит. Оно станет настолько тонким инструментом и настроенным на будущее, что вы начнете скачивать любую информацию, которая будет за час, за день, иногда даже за месяц до того, как это случится. У меня были ситуации, когда мое тело мне остро подсказывало такие ситуации, как потеря моих близких, как ситуация, когда мне предстоит радостное сообщение. Это всего лишь работа с телом. Следующий аспект или психофизиологический фактор – это дыхание. огромное количество практик, которые связаны с дыханием. Можно я вам расскажу сегодня только некий подход к тому, как можно дышать? И я скажу это таким образом, что все, что есть в дыхании, это 4 цикла. Вдох, задержка дыхания после вдоха, выдох и задержка дыхания после выдоха. Если мы узнаем, что такое вдох, выдох и задержка дыхания после вдоха и выдоха, то мы уже станем очень богатыми людьми, богатыми с точки зрения знаний и тех процессов, которые происходят внутри нас. Я уже сказал, что проба Генчи, которая мною используется для распознавания определения вибраций в человеке, насколько он себя хорошо чувствует, она же используется мною для поиска места нахождения стрессов, зажимов и нейтрализации. О чем я говорю? Если вы выдохнете, задержите дыхание и полностью сконцентрируетесь на ощущениях своего тела, то в какое-то время, в каком-то месте вы почувствуете сильный нагрев или чувство дискомфорта. Именно в этом месте были зажимы. Что такое кровеносные сосуды? Это гладкая мускулатура. Под действием стресса это сжимается. Если стрессы постоянно, если страхи постоянно, в которых вы живете, то постоянные зажимы приводят к тому, что самостоятельно уже обратно мышцы не могут вернуться в исходное состояние, распрямиться. Там зажатости, там блоки. Там нет энергии, там не протекает жизненная энергия. Значит, мы страдаем, у нас нет любви, мы начинаем болеть. И когда вы задержали дыхание и сконцентрировались на ощущениях своего тела, вы чувствуете тепло. Где? А там, где углекислый газ раздвигает этот зажим. Мышцы привыкли сжиматься, а углекислый газ их разжимает. И вот это противодействие рождает тепло и нагрев. Там же и дискомфортные ощущения, там какое-то движение. Если вы посмотрите таблицу психосоматики и духовных причин болезни, то вы поймете, с чем это связано. Вот вы уже знаете причину своего стресса, вы знаете, откуда это пришло и с чем это связано. Что дальше делать? Повторять практику. Мы увидели место, узнали, с чем это связано. Давайте повторим практику. Еще один выдох и задержка дыхания. Но уже все свое сознание, всю свою любовь с открытым сердцем направляем на то место, где были дискомфортные ощущения и было сильное тепло. И еще фраза «свет и любовь» на и дальше тот орган или часть тела, которая была проблемной. И вот чудо, проходит 3-4 таких цикла, и вы чувствуете, что все изменилось. Далее, если я провожу и оказываю помощь людям, работаю как с точки зрения психокоррекции и духовных оснований болезни, то я использую пробу Генчи в начале и после сеанса. Удивительное ощущение у меня и у людей. До начала сеанса эта проба крайне низка, ну, скажем, 20-25 секунд, разные пределы. Кстати говоря, норма для здоровых людей, молодых, 35. И проверить, есть ли у вас модная болезнь или нет, очень просто. Выдохните, закройте носик. Если меньше 15-12 секунд, то подозрение уже есть. Что с этим делать, я сказал до этого. После сеанса количество секунд задержки дыхания после психокоррекции, после оказанной помощи, после проработки страхов, увеличивается на несколько секунд. Иногда это были даже 10, 15, 20 и более секунд. Самое удивительное, что спрашиваю у человека, а как вы себя чувствуете после сеанса? Ведь сеанс длился час или полтора, и человек в принципе устал. Он рассказывал о своих несчастьях, он плакал, он эмоционировал. Ему было тяжело вспоминать то, что доставляет ему боль и страдания. И он устал, он говорит, вы знаете, я устал, мне сейчас бы лечь и отдохнуть. Проба Генчи должна быть низкой, правда ведь? Ну, человек уставший, у него нету сил, казалось бы. Но он делает пробу Генчи, и эта проба Генчи растет в разы. И человек говорит, ничего себе, как это может быть? А я спрашиваю, а какие мысли и чувства у вас сейчас? Люди говорят, а вы знаете, у меня поток света. Тело устало. Я вспомнил те страдания, которые были связаны с близкими, ту боль, которую я им причинял, и те страдания, которые они мне причиняли. Но у меня такое светлое состояние внутри, у меня такой светлый туннель, что мне хочется улыбаться. И именно вот это говорит о том, что человек поднимается по духовному развитию от страха в сторону любви. И осталось немного, чтобы ему изменить свою жизнь. Это 5 психофизиологических факторов, которые есть. Поэтому, заканчивая про дыхание, когда вы вдыхаете, наслаждайтесь этим вдохом. Понимаете и представляете, что вы вдыхаете действительно свет и любовь. И наполняйте каждую клеточку вашего тела. Потом задержите дыхание. и насладитесь этим. Это все равно, что вы вкушаете вкусный фрукт или овощ, ну кому что. И вы не сразу его проглатываете, а смакуете во рту, именно смакуете, вы наслаждаетесь. То же самое с дыханием. Почему должно быть по-другому? Вы вдохнули и наслаждаетесь, задержали дыхание, наслаждаясь, и ваши клетки наполняются энергией. Потом выдыхаете и представляете, и видите, что вы выдыхаете продукты распада, токсины, плохое настроение, плохие мысли, усталость. Это же так нетрудно сделать. И задержите дыхание после выдоха по той схеме, которую я уже описал. И после этого, когда начнете в следующий раз вдыхать, а вам захочется вдыхать, вы же задержали дыхание, организм требует, чтобы вы вдохнули. Вдыхайте еще больше, наслаждаясь новым вдохом. Уверяю вас, что 3-4 таких вдоха и выдоха очень сильно изменит ваше состояние. Ну и можете замерить потом по пробе Генча, сколько секунд вы продержитесь, вы увидите, что этот результат намного уже больше. Мне хочется закончить фразой Ганса Силье. Но прежде чем закончить Гансом Силье, я приведу такую фразу его, что полная свобода от стресса означает смерть. Вдумайтесь в эту фразу. Полная свобода от стресса означает смерть. То есть изначально в 1936 году, публикуя в журнале европейском свою статью о стрессе, 74 строчки, которые везде фигурируют, именно подчеркивая некие символы тем, кто в них понимает, эта фраза была сказана. Поэтому я напоследок хочу сказать, друзья, что давайте говорить о том, что любовь и наши цели к свету будут давать жизнь и эту жизнь приумножать. Спасибо за внимание. Я готов, Лена, ответить на твои вопросы и вопросы наших уважаемых телезрителей, зрителей и слушателей. Прежде чем мы перейдем к вопросам от наших слушателей, я соглашусь с тобой в некоторых, но в большинстве моментов твоей речи, которую ты говорил. Вот особенно, что касается страхов у подростков и суицидальных наклонностей, потому что мне лично уже известны случаи, когда подростки, сталкиваясь со смертью, а смерть — это наиболее сильный из всех страхов, как мы знаем, и как рассказывает Алексей Орлов, которого ты упоминал сегодня неоднократно. И получается, что транслируя вот эти вот фильмы ужасов, боевики, родители, которые разрешают смотреть эти фильмы, ну и часто не контролируют то, что подростки смотрят эти фильмы, не допускают даже мысли о том, что вот столкнувшись со смертью на экране или с уходом близких из жизни, у подростков могут возникать вот психические отклонения, и они действительно склоняются к суициду, потому что для них это непознанно и неизвестно, что это такое. Человек рождается в этот мир счастливым, радостным, видит жизнь, видит любовь родных и близких, и тут вот ему такие картинки показывают. И это не укладывается в хрупкой психике подростка. И это действительно очень серьезно. И об этом нужно знать и понимать родителям. А также Алексей Орлов на своих семинарах очень часто говорит о том, что страх – это брат гордыни. Если человек испытывает страхи, значит, необходимо обратить внимание на свою гордыню и найти ее у себя. Вот наши предки, ты тоже неоднократно сегодня к ним обращался, к знаниям наших предков, они действительно владели способами защиты, обереговыми знаниями, узорочьями на одежде, то есть символами, символикой. Они могли оберегать свое пространство, они могли оберегать своих близких и детей. Кстати, вот дети находятся в поле мамы до 14 лет. И ты действительно правильно сказал, что мамы некоторые не понимают того, что оставлять своего ребенка, обижать его нельзя, говорить ему какие-то некрасивые слова. Это тоже очень важно, важно понимать. И не все это понимают. Поэтому знания, те, которые были у наших предков, их необходимо сейчас вспомнить И верно ты говоришь, опять-таки, что нужно обратиться хотя бы к ближайшему кругу своих родных и близких и посмотреть на их программы, которые у них были. Но еще очень важно соединиться со своим родом вот там, наверху, вот эту вертикальную связь. И опять же, Алексей Орлов об этом говорит в своих семинарах «Родовая нить. Как жить без страхов». То есть если ты соединяешься со своим вышним родом, то какие могут быть страхи? Только в качестве предохранителя. Вот то, что ты озвучил, что ну, совсем страха в жизни быть не может, действительно, в качестве предохранителя, наверное, он все-таки нужен. Но Вот. я скажу так, Лен, здесь, что страх будет до тех пор, пока мы не перешли в состояние любви и совести в полном смысле. А так как это уже идеал и святость, то пока мы этого не достигли, мы будем жить со страхами. Но нам есть к чему стремиться, нам есть к чему стремиться, и есть для чего это делать. Потому что на самом деле, если мы сейчас не поймем, мы взрослые люди, которые уже стали родителями взрослых детей, бабушками и дедушками, не поймем, что нужно прекратить вот эту вот информационную войну и оградить наших детей, и дать им правильное образование, верное направление в жизни. Ну вот здесь вот как раз и работает действительно Народное славянское радио над этим. И Алексей Орлов, главный редактор, постоянно говорит, что средства народные должны звучать из каждого утюга. И должно быть вот народное вещание, добрые, светлые потоки, которые будут вкладываться в головы не только взрослых, но и в первую очередь подростков и их родителей. Да, Лен, а здесь очень простая математика, которую психологи знают на самом деле, многие психологи, но люди не осведомлены. Я сейчас говорю о том, что есть очень четкое соотношение положительной и отрицательно влияющей информации на психику человека. И это соотношение такое, что 7 частей положительного к одной части отрицательного. И если мы серьезно и честно посмотрим на любую передачу, на любой фильм, на любой разговор даже где-то в кулуарах, и оценим его с точки зрения вот этих соотношений, то мы увидим, что мир перевернут с ног на голову. Вместо этих соотношений нам транслируют 7 порций информации сугубо отрицательной: ужасы, кровь, насилие, секс, террор и так дальше. И только одна часть, ну чтобы совсем уже мы не потеряли какую-то бдительность или настороженность, лишь одну часть, в лучшем случае, это положительное. Ну, как некое такое пряничное удовольствие, что все-таки не все так плохо. Это, конечно, катастрофа, то, что происходит, тем более, что те, кто владеет средствами массовой информации и выпускает любые ролики или информацию на широкую публику, они все это прекрасно знают. А если знают, то кем они тогда являются, я думаю, что они тоже это прекрасно знают. Я лишь хочу, чтобы люди понимали. И соотношение 7 к 1 надо начинать в своей семье. Когда, если один раз даже мы сказали что-то, проворчав близкому человеку, критику, какое-то обидное слово, давайте найдем в себе творчество, мужество и любовь, чтобы 7 раз сказать что-то самое лучшее, обнять человека, подарить ему что-то, так, чтобы это было действительно сохранено. Ты сегодня дал очень много практики, очень много советов, которые можно действительно как профилактику и как психогигиену ежедневную применять. Но вот подскажешь ли ты, как вложить вот взрослым людям вот эти знания, наверное, не заставить поверить, это не то слово, но все-таки поверить, наверное, самим и применять это в жизни, и передать это своим детям. Потому что ведь верят сейчас больше всего тому, что идет по телевидению. Ты правда сказал? Вот какие инструменты здесь нужно приложить, чтобы донести это до головы и сказать, что это правда действительно, люди. Это информационная война. Это есть, это существует. Как донести? Я понимаю, что вот эфир наш, да, это один шаг. Информация распространяется как в физической среде, так и на тонких уровнях. И, по сути, если говорить в глобальном смысле, то наши мысли, наши чувства, соединенные вместе, они могут оказывать огромное воздействие на массы людей, которые к этому готовы. К сожалению, здесь тоже надо понимать инерционность процессов. Если, например, человек серьезно заболел хроническим заболеванием, то выход из этой болезни не будет мгновенным. Это чудо, которое совершается, но очень редко. Поэтому на сегодняшний день наше общество духовно спит. Все, что можем, это давать информацию, давать знания, формировать какие-то новые группы, сообщества, которые будут объединяться по этим общим для нас всех вопросам. Оздоровление, психогигиена, дать людям знания, что такое информационно-психологическая война, какие ее средства, цели, методы. Возрождать то древнее наше и светлое, которое является нашими традициями. Но что касается каких-то еще новых способов и средств, я думаю, что об этом надо подумать и больше работать, наверное, через психологические сообщества, которые на самом деле уже созрели к тому, чтобы немножко отойти от рамок и ограничений того образования, которое они получили, и жить честно. Я сейчас ни в коем случае не хочу оценивать своих коллег, я их очень уважаю. Они все честно стараются оказывать помощь людям, в основном честно. Но каждый из них, встречаясь между собой, говорит: слушай, а психология — это же наука о душе. Да? Да. Слушай, а что такое душа? Ой, я не знаю. А я в церковь хожу, но тоже до конца не понял. Я сегодня дал определение, что такое психика. У меня есть другие определения. Я думаю, что психологическое сообщество, если оно сейчас позволит себе стать более гибче и найдет в себе силы духовные и честность, все-таки задаться этими вопросами, искать на них честные ответы, оно могло бы очень сильно изменить людей. Потому что, помогая одному человеку, который обратился к психологу, этот человек потом будет помогать другим, кто рядом с ним. На самом деле, все, что касается психологической работы, у меня всегда сводилось к одному. Давайте все вместе, психологи, соберемся, зная, что законы психики едины, выработаем такие коррекционные воздействия, чтобы максимально быстро, экологично и нравственно помогать человеку так, чтобы дальше он ни дня уже не прибегал к психологу, чтобы он не был зависим от каких-то долгих похождений, ассоциативных снов, от месяцев каких-то практик. Но на сегодняшний день, конечно, это тяжело, Лен. Я узнаю по себе, обладая руководящей должностью. И одна из задач, кстати, у меня была по должностному моему профилю, это противодействие информационно-психологическому воздействию на личный состав. К сожалению, мало кто находит в себе силы среди психологов. Вот честно сказать, что да, я не знаю, что такое душа. Психология – это наука о душе, и давайте на это смотреть именно таким образом. Но подумаем, что делать. Я думаю, что в ближайшее время что-то будет меняться. Ты знаешь, ты прав. Действительно стараются все вылечить мозги, тело, а вот как-то слои, которые выше, редко. Но я вот могу сказать, что есть уже такие психологи, они, кстати, у нас на радио выступают, которые через душу, через взаимодействие с родом уже корректируют проблемы, помогают людям корректировать проблемы их, корректировать, работать тоже со страхами. Поэтому ты прав, уже психологи тоже задумываются, хотя у нас наши слушатели не очень-то жалуют психологов, как я знаю, но все-таки психологи тоже люди, они тоже имеют свойство меняться, да? Конечно. Послушаем, что же нам говорят наши слушатели, поэтому я предлагаю закончить первую часть эфира и после небольшой отбивки перейти к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. И сейчас по традиции Валерий ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Первый вопрос от Каролины. Так как убрать страх, что зачипируют людей? С чипизацией связанной. Любой страх, независимо от того, каким образом мы видим его, это может быть чипизация, это может быть какая-то модная процедура или другие средства и механизмы, неважно. Убирается в 4 приема. Первый прием – вам необходимо понять, как сам страх, который вы переживаете, связан с целями вашей жизни. И во многом здесь то, что сказала Елена, что у страха есть брат гордыня, но если просто говорить, это некая эгоцентричность, то есть то, что называется небольшое отклонение от праведности жизни. Просто надо в этом честно себе признаться, увидеть это. И тогда в этом смысле вы выставляете перед собой цели более светлые, более важные, которые и с которых уже все страхи, которые вам навязывают, они не так выглядятся. Второй момент. Надо себя спросить, а какова вероятность того, что все-таки это со мной произойдет? И вы увидите, что если процент вероятности определяет с вами подсознательно, интуитивно, например, как 80-90%, достаточно много, в этом случае задавайте страху вопрос. Вот здесь это очень интересный момент. Я сам обожаю работать со своими страхами, которые иногда закладываются теми или иными силами. И очень люблю страха вызывать на беседу. Я говорю, иди сюда, дорогой. Вот ты говоришь, что вероятность того, что со мной что-то произойдет, в данном случае чипизация, это, например, 80%. Я говорю, хорошо, приведи мне 3 железобетонных довода, что это обязательно со мной случится, что это материализуется страх. И в ответ, на самом деле, какие-то бурчания, какие-то вот, а вот там же кто-то сказал, кто-то там передал. Я говорю, хорошо, а ты доверяешь этой информации сам? Ты проверил эту информацию у специалистов, у других людей, которые разбираются в этом? То есть что ты сделал, чтобы это проверить? И на самом деле это очень быстро приводит к тому, что страх говорит, ну я не знаю что, так я думал. Берешь, что еще ты можешь сказать мне, страх? То есть мы буквально общаемся с ним, это очень увлекательная на самом деле процедура. И вот если вы попробуете, вам это понравится, любой страх. И в конце концов страх говорит, слушай, ладно, извини, я пошел. Я говорю, иди, я тебя не держу. Вот я точно, все, я пошел, иди. Я пошел. И он уходит. То есть вероятность падает этого. Следующий аспект – это время материализации. Если вы залезете в свое подсознание, надо самим это уметь делать, но вы можете специалистов привлечь. Вы увидите, что материализация этого страха, в данном случае момент чипизации, имеет конкретный год, месяц, день и даже час. Ну, час можно убрать, хотя бы месяц, день. И посмотрите, как это циклично связано с тем, что касается вашей астрологической позиции, какие-то пророки вам говорили, то есть какие-то были внушения, закладки с социально-культурного общества, которые повлияли на реализацию этого события именно в то время, о котором вы думаете в подсознании. Еще один момент – это посмотрите на свою жизнь. Когда у вас были в жизни серьезные психотравмы, серьезные неприятности, хотя бы в осознаваемый период жизни, потому что в детство не каждый может залезть, это нужна подготовка. Это тоже даст вам ответ на вопрос, что на самом деле это цикличность повторяемости, что это не обязательно будет, это просто проекция прошлого страха на будущий. Была однажды психотравма, и вот теперь она посылает, берет сигнал, что да, она будет повторяться снова-снова в каких-то значимых для вас событиях. То есть еще раз, страх происходит всегда в значимых для вас событиях. Ну и напоследок нервная система. Очень часто, когда страх давлеет над человеком, надо посмотреть корень здоровья. Я говорил сегодня о 5 психофизиологических проявлениях страха или, наоборот, защиты от него. Бывает так, что вы просто не выспались, бывает так, что ваше здоровье пошатнулось, вы с кем-то поссорились, либо водно-питьевой баланс не соблюдаете, либо про дыхание не знаете. Одним словом, есть некий фактор, который дестабилизирует ваше состояние, то есть ваши частоты идут вниз. И в этом смысле эти низкие вибрации подогревают этот страх. На самом деле, если вы приведете в порядок себя, поработаете со своим телом, со своими мыслями, с чувствами, то страх уже практически уменьшится. А дальше что необходимо делать? Есть различные программы преобразования. Я сегодня о них не говорил, но если вы задаете вопрос, я скажу одну из методик. Она очень простая. Если перед вами мысленно вы представляете сценарий будущей потери, в данном случае чипизация, то есть вы представляете, что внутри вас чип, страх же так выглядит, правда? Это конкретный образ, конкретное время, конкретная ситуация. Что надо делать? Вы поработали по тем способам, которые я сказал, но этот образ сидит у вас в голове. Все равно страх пока сильнее. Представляете слева от себя костер, назовите его священным костром, назовите его священным костром, который подкрепляется вашим родом и свыше, и направьте туда этот образ, чтобы он там просто сгорел. Вот просто отправьте его в левую сторону, туда, в этот костер. Он там сгорит, преобразовываясь во что-то светлое и приятное. И вот это светлое и приятное образите прямо перед собой. То есть, что вы свободны, что вы счастливы, что ваше здоровье на высоте. То есть самое лучшее то, что вы можете представить. Это бывает трудно сделать, здесь нужна некая практика, потому что может ускользать этот образ, но ваша воля и ваши самые светлые заверения себя и помощь рода, конечно же, в этот момент приведут к тому, что действительно это материализуется. Я, если позволите, приведу свой пример. Он метафизического характера, ну, чтобы люди понимали, как это работает. Я когда-то купил себе машину давно свою. И буквально через неделю, когда была зима и ураган, я прыгнул за руль и забыл поздороваться с родом, попросить его помощи. Я обычно это делаю каждый раз, сажаясь за руль. То есть я обращаюсь к своим родственникам, к роду, к Творцу, что я сажусь для хорошей езды, для правильных дел. В данном случае я торопился. Было служебное задание быстрое. Я прыгнул за руль и рванул с места. Я вижу, что прямо на моих глазах от балкона с верхнего этажа отрывается лист железа, и он летит прямо на мою машину сверху. Я слышу удар по крыше машины, железо отскакивает в сторону. Я останавливаюсь, у меня, конечно, страх. Как страх выглядит? Огромная пробоина в машине, в крыше, там царапина вовсю и так дальше, да? Что я беру сразу? Стоп, спокойно. Представляю слева себя костер. Все, покаялся, что я был неправ. Все, восстановил свое дыхание, равновесие. Все, я в нормальном состоянии. Убираю этот образ влево в костер, а он не горит. Я еще. И вот так минут пять. Сгорел. Представляю перед собой крыша, сверкающая, новая, гладенькая. Уходит образ. Я волю напрягаю. Я говорю, так надо. Я уже знаю, что я неправ был. Все, я покаялся. Сделал. Выхожу из машины, поднимаюсь на параллель, смотрю на крышу своей машины. Ни одной царапины. Но это метафизический случай, но я лишь его привел к тому, что на самом деле это работает. И работает достаточно мощно, если этим заниматься. Спасибо за вопрос. Ну вот что касается сжигать, вообще вот не рекомендуется, насколько я знаю, что-то уничтожать, сжигать. Лена, я сказал о том, что сжигаясь там этот образ, он преобразуется в свет и любовь. Это очень важно. Я об этом сказал. Нельзя ничего не выкидывать из себя, не выбрасывать, не сжигать. Я лишь говорю, что огонь в данном случае – это преобразователь, который низкие вибрации переводит на высокие, который мрачные картины преобразует в позитивные и светлые, который плохие эмоции низковибрационные переводит в светлые. Совершенно правильно. Ни в коем случае это не сжигается просто так. Это сжигается для преобразования, как плохая металлическая деталь – переплавляется в печи, чтобы вылить из нее нечто прекрасное. Да, здесь, наверное, более уместно будет слово «трансформация», «трансформировать». Ну, «трансформация» — это зарубежное слово, поэтому я сказал «преобразование» с точки зрения русского слова, но пусть будет «трансформация». На самом деле так оно и звучит в научных психологических трудах. «Трансформация». Все верно. Ты как раз вот выражаешься по-русски, это правильно. Я хотела вот спросить у тебя, а что же теперь, вернее, даже переведу от слушателей вопрос, такой мысленно-ментально ко мне пришел, а что же теперь, гороскопы вообще нельзя слушать, ведь это сейчас повальное увлечение современное, и очень многие там, вот как ты вот ежедневно садишься за руль или там просыпаешься, и обращаешься к роду, точно так же очень многие ежедневно обращаются к гороскопу. Так что ж теперь, нельзя туда заглядывать? Обожаю этот вопрос, потому что он очень часто звучит именно в проблематике страха. Когда мы говорили о цикличности или о времени материализации страха, как образа, физическом воплощении нашем, то один из моментов, который надо учитывать, это как раз циклы космоса или ритмы космоса, Земли и биоритмы человека. И в данном случае речь вот о чем. Начнем с человека. Если посмотреть восточную медицину, то биоритм человека расписан на год. В день рождения это три фазы. Физическое, эмоциональное, чувственное и интеллектуальное находятся внизу в самом. Именно поэтому в день рождения человеку важно, чтобы рядом с ним были родные, близкие, чтобы ему желали самые светлые и добрые пожелания. И через полгода будет две фазы, которые также будут внизу. В этот день, как правило, лучше не делать каких-то дел и не совершать поступков, которые достаточно значимы. Надо успокоиться, надо принимать то светлое и чистое, что идет от близких людей, и успокоиться. То же самое касается биоритмов Земли. Один из моментов – это возрастание частоты Шумана, о которой пишут. Второй момент – это суточные ритмы Земли. Есть фазы Луны. И многие знают, что если вы что-то планируете новое, то это надо делать на новую Луну, нарастающую. И наоборот, если речь идет о том, что вы хотите что-то поменять, от чего-то освободиться, то это надо делать на фазу уходящей Луны, бывающей Луны. Ну и, наконец, ритмы космоса. Ну, все знают, что такое 19 января, например. По данным некоторых инсайдеров, что в этот момент от 9 до 16 галактик кристаллизуют силу любви на Земле. И любой человек не обязательно в воде, а из воздуха и своими мыслями может это состояние в себе принять. Поэтому гороскопы — это, с одной стороны, вещи, которые программируют нашу психику на что-то, а с другой стороны, вам никто не мешает перепрограммировать это по-своему. То есть использовать волну, как я говорю. Ну, простой пример. Предположим, даже взять ту же Луну. Если мне необходимо сегодня сделать что-то новое, а фаза Луны убывающая, я делаю просто. Я говорю, хорошо, но я же, прежде чем перейти к новому, прощаюсь с чем-то старым, использую этот момент, чтобы проститься с чем-то старым. Уже после этого перехожу к новому. Это как серфер, который на доске обманывает волны. И никакая волна ему не причиняет ущерба. И всегда он может выйти на гребень волны, то есть подняться максимально вверх. По сути, когда мы говорим о гороскопах, пророчествах и всем остальном, это вопрос удачи. Об этом в психологии не написано. Я, наверное, один из немногих авторов, который говорит об этом как психологии удачи. В чем разница психологии успеха и психологии удачи? Успех – это жесткий алгоритм, это совокупность правил и ограничений, которые приводят к нужному результату. А удача – это волна, это фаза, которую надо уметь ловить. И когда мы желаем друг друга удачи, на самом деле мы желаем человеку поймать волну его биоритмов, биоритмов Земли и биоритмов космоса или биоритмов того места, в котором он находится, пребывает, чтобы подняться максимально высоко. И в этом смысле человек может быть успешным, но не будет удачным. А есть удачливый, но не успешный. А вот психология победителя, на мой взгляд, это соединение органичное в себе и психологии успеха. Знать, как управлять, и психологии удачи. Знать, как поймать волну и ее использовать для наилучшего в своей жизни. Поэтому к гороскопам надо относиться очень аккуратно. И любые прогнозы, которые со знаком минус, замечайте, ищите возможность замещать 7 знаков плюс. То, что я сказал до этого. Вот и вся математика. Тогда любые пророчества со знаком минус будут нейтрализованы и будут работать на вас. Я еще добавила бы, что вот как раз знания варновой славянской системы здесь тоже очень могут помочь, потому что ну, гороскоп не на всех может действовать, и вот программирование, всякие программы, они тоже в зависимости от варна нахождения, предназначения, они могут действовать на людей, могут не действовать, даже если принимаешь ты эти страхи, не принимаешь. Все зависит от того, где ты находишься, на какой ступени варновости. Для этого нужно изучать эту систему и знать ее, и понимать. Тогда очень многое открывается. А также немного переведу то, что ты говорил о успехе и удаче, на язык, наверное, вот славянского ведания. Как говорил один человек мудрый, что успех – это то, что ты уже родов заработал, тебе это дано по праву. А удача – это аванс, который тебе дает род на данный момент. И тебе важно эту удачу перевести в успех. Вот. Лен, я усилю сказанное тобой по поводу варновой системы. И скажу таким образом. Если человек, идущий по духовному пути, поднимается на более высокую варну, скажем, там третья, ну, четвертая, понятно, то здесь я бы немножко перефразировал. Мы можем использовать гороскоп, но только те его положительные моменты, которые там есть. Потому что, когда говорят о гороскопах, почему-то сразу циклится на негативе, который там есть, на тех установках, которые нас немножко отвлекают, которые нас раздражают или опускают в раздумья со страхами. А если вы поднялись по варне, кстати, почему надо изучать и двигаться по варне? Потому что вы можете уже самолично взять гороскоп и, взяв только самое лучшее из него, с этим идти дальше, а все плохое просто не будет к вам цепляться. И мы идем дальше. Зри в корень. Вопрос такой. Какая религия или направление убирает страхи? Интересный вопрос, именно потому, что практика, как убирать страх, она находится у тех специалистов, которые эти страхи убирают. Я путешествовал по миру, я посещал различные храмы многих религий, я общался с теми специалистами, которые там работают. Но, общаясь с ними на языке информационно-психологического управления, я ни разу не нашел ответа на свои вопросы. То есть они либо уходят от ответов, либо стараются применять какие-то стереотипные формы, которые на самом деле не работают. Более того, если поизучать сравнительную богословию, сравнить религии, то во многом мы здесь можем увидеть, что страхи-то как раз и не убираются, а страхи как раз вроде невзначай, а насаждаются. Но чего стоит только вопрос перехода в новую мерность? Что там ждет человека, если он, и дальше идут ограничения, запреты и табу? Поэтому в этом смысле-то страх, он с одной стороны и смерти, а с другой стороны, страх не иметь этого после смерти. То есть и там страх. В общем, загвоздка. А более того, если спросить у религиозных деятелей, что такое страх, то они во многом не смогут это сказать, как мне кажется, потому что многие вещи являются, ну, в каком-то смысле не очень популярными для распространения. Потому что если вы однажды поймете, что такое страх, и научитесь с этим работать, то тогда, я думаю, ваш путь, может быть, и будет связан с религией по роду и по вашему праву. Но во многом уже вы будете более свободны в решении вопросов страхов. Следующий вопрос. Каролина, как побороть страх чипирования человечества? Спасибо. Я думаю, что это дублирующий вопрос, наверное. Мне кажется, ты уже ответил на него. Нет, Лен, не совсем. Каролина, насколько я понимаю, здесь проявляет как раз русскую душу, включает вопросы справедливости. И она в данном случае говорит не о чипировании себя именно конкретно или своих близких. Она тему раздвигает дальше. И мы это должны отметить с тобой, что наши зрители, слушатели, у них богатая душа. Ведь действительно, сколько людей думает о человечестве в принципе? А Каролина задает этот вопрос, поэтому большое спасибо Каролине за вот это проявление. Здесь надо сказать так, что есть очень много народов, много этнических вопросов и много различной информации по поводу того, для чего тот или иной народ живет и существует. Я считаю, что у каждого народа есть свой замысел Творца. И когда мы хотим облагодетельствовать абсолютно всех людей, именно принести всем добро и это добро насадить, наверное, это будет неправильно. Я думаю, Каролин, что если мы, русский народ, имею в виду здесь не национальность, а некий обобщенный принцип объединения, если мы найдем в себе сейчас силы, возможности, сердце наше позволит нам, разум, побороть эти страхи и прийти к чему-то светлому, доброму, тогда не надо будет спасать других людей. Они сами будут втягиваться к нам, они будут искать нашей помощи, нашей защиты, и постепенно все выровняется. В том смысле, что невозможно остановить любовь, которая разливается с высоких склонов вниз. Это как река. Если она потекла с горы, то ее уже не остановить, она будет течь ниже. То же самое здесь. Но то, что Каролину именно вот беспокоит судьба человечества, это говорит очень о многом. Вопрос от Елены. Как работать с такими страхами, как, например, боязнь насекомых? Это специфический вопрос. Здесь сразу скажу, что у профессиональных психологов есть два направления работы. Первое. Если речь идет о фобии, то есть фобия с греческого страх, то тогда страх вызывается видением объекта, который вызывает этот страх. Иными словами, вам становится страшно от насекомых только в тот момент, когда вы видите это насекомое, конкретно или группу насекомых, которые вызывают у вас страхи. А есть понятие навязчивые страхи. Оно связано с тем, что человек, например, не видит этого насекомого, но ищет его, чтобы его стряхнуть. Например, прежде чем лечь в постель, этот человек 33 раза перевернет одеяло, подушку, стряхнет простыни, матрасы, чтобы не было там насекомых. Это разные моменты. Но и в том и ином случае нужна помощь, скорее всего, специалиста. Почему? Потому что если этот страх достаточно сильный, то одному будет очень трудно с ним разобраться. И вот так в прямом эфире, например, я бы не взял бы на себя ответственность, не зная человека, каких насекомых, когда стал бояться, как это сопровождается, как часто. Связано это с паническими атаками, например, которые возникают при этом у человека. Связано это с ужасом, оцепенением. Каковы показатели, например, там, дыхания, сердечной деятельности человека. Что было накануне этого. Связано это с тем, что человек не выспался, с потреблением алкоголя. Вопросов здесь может быть много. И, конечно же, здесь рекомендация обратиться к специалисту, который поможет. Я уже сказал в эфире какие-то простые способы работы со страхами. Можно попробовать их. Но надо понять, что в вашей психике уже заложена программа, что вам эти насекомые приносят страдания или боль. Вот если вы найдете в себе в каком-то смысле мужество и спросите себя, а образ потери какой в будущем возможный? То есть хорошо, есть насекомое, оно есть, это объективно. Какой образ формирует ваше подсознание с точки зрения страха? То есть какая конечная потеря именно вас от встречи с этим насекомым? То есть это насекомое что, оно ядовито вас укусит, вы умрете? Или это насекомое просто будет по вам бегать и вызывать раздражение, неприятность? То есть я сейчас серьезно говорю, то есть надо разобраться конкретным образом страха. Ведь это образ конкретный. Но если вы не уверены в своих силах, если вы не хотите себе доставить какие-то такие страдания психологического переживания, то, конечно, обратиться надо к специалистам. Есть различные средства и способы, чтобы за 1-2 сеанса вас избавить от этой фобии или навязчивого страха. А как ты думаешь, может быть это связано с какими-то кармическими последствиями, воспоминаниями с прошлой жизни? Конечно, потому что были у меня сеансы, когда люди даже уходили в прошлой жизни, чего я, собственно говоря, не приветствую. Я считаю, что жить надо здесь и сейчас. И вопрос кармы для меня, он легко разрешается, когда я с человеком нахожу психотравмы от зачатия до 7 лет. То есть, по моим исследованиям, именно этот период четко показывает, что творилось с человеком в прошлом воплощении. И работая с психотравмами и со страхами в этот период, мы легко развязываем кармические узелки. Но то, что это может быть привет кармический, это однозначно. И также это может быть негативный сценарий рода. То есть это могут быть даже некие символы и образы, даже, а не связанные с настоящим насекомым там, в его виде. А еще говорят о том, что если ты не трогаешь насекомое или какую-то зверюшку, он никогда не будет первым трогать человека. На это тоже важно обращать внимание. Лена, ну это хорошо человеку, который контролирует себя, когда у него нет страха. А когда страх, например, переходит в состояние паники, человек совершает неадекватные действия. И он может как раз и вызвать агрессию животного, или там того же насекомого, той же осы и так дальше. Поэтому я состраданием отношусь на самом деле к людям, у которых есть такая проблема. И, конечно же, хотелось бы помочь им. Вот. Но универсального средства, вот такого, чтобы вот дать в эфире, оно не существует. Здесь очень много факторов может быть завязано. Причем факторов таких интересных и удивительных, что вам придется и свой рот окунуться, и кармические действительно узелки распутать какие-то, и вспомнить какие-то моменты из вашего детства. Но это будет, конечно, со знаком плюс. Поэтому поищите, пожалуйста, специалиста, ну или возьмите у наших организаторов мой телефон, позвоните мне, и я постараюсь по телефону уже помочь вам более детально. И вот забегая немного вперед, опережая некоторые вопросы от других слушателей, я зачитаю, пожалуй, здесь вопрос от Димы. Что такое панические атаки и как с ними бороться? Панические атаки – это одно из крайних проявлений страха. То есть есть два крайних проявления страха. Это ужас и паника. Ужас – это оцепенение. То есть когда выделяются гормоны, мы знаем, адреналин, кортизол, норадреналин. И американские ученые в том году доказали, что еще остекальцин участвует, оказывается, в страхах. И вот если эти гормоны парализуют человека, то есть он приходит в состояние оцепенения, буквально бледнеет и падает, то это ужас. Если человек начинает бездумно бегать, прыгать, совершать какие-то неразумные действия, то это паника. А вот панические атаки – это один из подвидов паники, когда у человека заходится в бешеном приступе сердца, когда буквально ему нечем дышать, когда его ладошки покрываются холодным потом, и ему действительно очень плохо до того, что даже возникает эффект туннельного суженного сознания, то есть когда мысли просто отказывают человеку. Почему это происходит? В моих исследованиях, когда я сталкивался с паническими атаками, исследовал, то, как правило, это запущенная форма страха. То есть внутри вас есть страх, вы с ним не работаете, сигналы от страха поступают периодически, вы их ловите как изменение настроения, изменение состояния здоровья, какие-то сны не очень приятные, какие-то конфликты вокруг вас. Но вы не обращаете на это внимания. Собирается критическая масса, которая срабатывает в тот или иной момент. У любой панической атаки можно найти якорь и триггер, который запускает ее. Как правило, это очередной стресс, либо предстоящий стресс, который вам предстоит. Не думайте, что психика настолько хуже работает, чем ваше сознание. Ваша психика уже знает, что с вами будет через час и даже через день. И зная, что, например, через день у вас будет какая-то сложная напряженная ситуация, вызывающая у вас переживания сильные, вы уже сейчас можете быть в этой панической атаке. Но еще раз, ключом к профилактике панических атак – это 5 психофизиологических факторов здоровья. Крепкий, нормальный сон, здоровое питание, имею в виду, что никакого алкоголя, курения и прочих наркотиков, водно-питьевой баланс, физическая активность и дыхание. Кстати говоря, во время панических атак специалисты рекомендуют сделать несколько физических активных движений, подышать, я бы сказал, еще попить воды, и тогда действительно паническую атаку можно пригасить. Но работать с ней надо, вычисляя корень и триггер, который ее запускает. Сделать это достаточно несложно специалисту, поэтому, опять же, найдите хорошего специалиста, который вам подскажет, как это сделать и поможет вам от этого избавиться. Но ставлю своих 5 копеек. Друзья, я уже говорил о том, что изначально все страхи связаны с целями нашей жизни. И пока у вас есть возможность, посмотрите еще раз, проведите инвентаризацию ваших целей жизни. И честно себе признайтесь, что какие-то цели жизни, наверное, ну, не совсем правильные, вот не совсем они светлые какие-то. Пока больше вы где-то на первой варне топчетесь. А вам, наверное, надо двигаться на вторую или третью. Вас рот туда зовет. У вас есть все способности и качества. Посмотрите более честно на этот момент. И во многом уже панические атаки будут уменьшаться, а может быть, исчезнут совсем. А вот ступор, оцепенение такое, когда человек не может сдвинуться с места, это тоже паническая атака или это что-то другое? Нет, Лен, это как раз ужас. Вот есть 2 формы крайних страха, проявления: ужас и паника. Вот как раз ступор – это ужас. То есть человек действительно цепенеет, и в боевых действиях это очень опасно. потому что летящая пуля, либо разрывающийся снаряд буквально убивает человека, он не успевает ничего сделать. То есть он замирает на месте в этом ужасе, его это парализует. Поэтому опасно. Ну, здесь нельзя сказать, что хуже, что лучше. Да, кто-то спросит, так а что лучше-то? Ну, представьте себе, например, летчик ведет воздушное судно, где находится достаточное количество пассажиров. Ступор – это плохо, но автопилот все может вырулить. А вот паника, он начинает дергать штурвал туда-сюда, нажимать разные кнопки, то есть бездумно поступает неадекватно. И это может как раз быстрее спровоцировать катастрофу, к сожалению. Поэтому да, ступор – это ужас. И фильмы ужасов, они, по идее, вот, настроены на то, чтобы привести психику человека в оцепенение. То есть поразить его волю, поразить его светлые мысли, буквально его пригвоздить к месту. Елена прислала комментарий, подтверждает, что да, страх видимого насекомого у подростка. И спрашивает, можно ли к вам обратиться по этому вопросу. Да, конечно, дайте мой телефон, пусть Лена позвонит. И я попробую помочь в этой ситуации. То есть это как раз фобия у нее, не навязчивые страхи у мальчика, а как раз, ну, мальчик, я думаю, там, или девочка, не знаю. Но именно вот как раз фобия натуральная. Я думаю, что Елена может обратиться либо к Светлане, либо в форму обратной связи, и ей дадут ответ. Вопрос задает Тат. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как избавиться от страха за детей? Прекрасный вопрос. Вот мы уже перешли к тому, что страх за кого-то, за детей. Страх за детей раскрывается в том, что мы видим образ, как наши дети погибают или умирают. Преждевременно, конечно же. Когда с ними случается что-то страшное, когда они теряют свое здоровье, свою красоту, свое сознание и так дальше. Этот страх связан с тем, что вы, если честно, посмотреть внутри себя, и вы знаете об этом лучше меня, если честно признаетесь, вы не сделали все от вас зависящее, чтобы детям дать другую альтернативу надежной, красивой, спокойной жизни. И именно вот это сравнение, что вы можете сделать для своих любимых детей, и то, что вы на самом деле делаете, вот эта разница – через, если хотите, совесть, которая есть в русской душе, она и заставляет вас бояться за детей. Но это уже рефлекс. То есть изначально совесть говорит, ты взрослый человек, у тебя есть прекрасные дети, у них должна быть прекрасная жизнь в этой прекрасной стране. Но посмотри, сколько вокруг бед, посмотри, сколько вокруг кризисов и всего остального. Как мне уберечь ребенка? Я не знаю. Вот с этого момента, как только мы говорим, что я не знаю, а на самом деле мы знаем, просто мы ленимся. Ну, немножко знаний не хватает, конечно. В этот момент мы и начинаем бояться, формируется образ, что если мы ничего не будем делать с этим, то да, дети действительно могут погибнуть, попасть в плохую компанию, у них могут быть разные отклонения в психике, в поведении. Что надо делать? Прежде всего успокоиться и сказать, хорошо, я честно признаюсь, что я еще все, что могу дать своим детям, на самом деле не даю. Я нахожу отговорки. Я много работаю, я занимаюсь чем-то еще, у меня еще есть 1000 вопросов, чтобы обезопасить детей финансово, материально, я же много даю. Но честно же, не все. И как мне кажется, в основном здесь не хватает чуть-чуть той любви, которая способна как раз ребенка обезопасить. Вот Лена уже сказала, я говорил, до 14 лет мы ответственны за своих детей. Пока им не исполнилось 14 лет, они под нашей энергетической, духовной, психической, физической защиты. Давайте научимся в сердце вызывать такой поток любви, чтобы этот поток любви всегда шел к нашим детям. Я когда служил, у меня были многие примеры, когда не было еще сотовых телефонов. Это только начало 2000-е годы. И мама звонила в тот момент, когда сын попадал в госпиталь или в больницу. И она звонила на рабочий телефон, и общение происходило так. Что случилось с моим ребенком? Мы все переглядывались. А что? Откуда вы знаете? Я почувствовал, материнское сердце подсказало. Что мешает нам выйти на эту связь и постоянно передавать часть своей любви, энергии на защиту ребенка? Ничего не мешает. Это простая практика. Очень важно, если вы понимаете, что обидели ребенка своего. Но мы все не идеальны, мы не святые, мы часто говорим друг другу какие-то не самые лучшие вещи, мы Думаем не всегда самый хороший друг по другу. Это нормально, это жизнь, мы получаем опыт. Мы не пришли сюда святыми. Но если вы вспомните все те события, когда вы не были до конца учтивы с детьми, немножко вот оказались чуть строже, чем надо, чуть меньше любви им дали. Они просили, вы не дали, вы отказались, вы отвернулись, вы были заняты чем-то другим. Вспомните все эти события и хотя бы мысленно попросите у ребенка прощения за каждую из этих ситуаций, понимая для себя, что в будущем надо, конечно, постараться избежать этого, жить по-другому. Во многих случаях я рекомендую даже просто подойти к ребенку, обнять и сказать: «Знаешь, дружок, вот были моменты, когда мне не хватало для тебя времени и любви. Ты прости меня, пожалуйста, потому что самое важное, что для нас, это будущее поколение, будущее страны и наш род. Поэтому, пожалуйста, пойми меня, я это делаю не специально. Ведь большинство обид, которые мы причиняем друг другу, это не специально. Я не думаю, что кто-то из вас сидит часами и обдумывает план, как сделать больно своему близкому. Нет, это происходит через эмоции, через быстрое реагирование, реакция, когда мы что-то сделали, и потом этого не вернуть. Но давайте тогда научимся впредь контролировать себя и всегда волю и сознание ставить на первый план. Не поддаваться выходкам детей, ведь они нам мстят за наши же проблемы, которые мы им представили в детстве. Они мстят в подростковом возрасте. Не звонят, не обнимают, не говорят «здравствуй», где-то ведут себя по-другому, в школе безобразничают, нас вызывают в школу, чтобы высказать нам все, что думают о наших детях. Давайте с любовью относиться к этим моментам, понимая, что тем самым они хотят обратить на себя внимание, потому что им не было достаточно любви. Так давайте сейчас эту любовь им давать. Как вы можете? В каждой семье, как вы можете? Можете обнять? Обнимайте. Улыбаться? Улыбайтесь. Можете руку не поднимать на ребенка. Нельзя ребенка вообще бить. Физическое наказание вообще недопустимо. Сделайте это. Попросите прощения. Ну и в будущем постарайтесь все-таки действительно более серьезно подойти к своей жизни и через любовь дальше двигаться с вашими детьми. Ваши дети имеют свою собственную душу. Иногда ко мне обращаются подростки, потому что их родители их не понимают. Я удивляюсь. Девочки, мальчики 12-13 лет в обход родителей ко мне обращаются, зная телефон. Я удивляюсь, подожди, но у тебя есть папа с мамой. Да, вот, но они заняты собой, они мной совсем не занимаются. Мне одинок, у меня есть суицидальные мысли. Ну, конечно же, надо менять эту историю. Вот. И я больше скажу, если вы увидели, что соседские дети или знакомые дети находятся в одиночестве, или вы видите у них знаки беды какие-то, не проходите мимо никогда. Нету чужих детей. Все дети — это наше будущее. Подходите, обнимайте, заглядывайте в глаза, угостите, чем можете, или просто пригласите на беседу. Просто даже погладьте по голове, потрепите, просто скажите доброе слово. Иногда этого ребенку достаточно. Он уже убежит совсем другой. Ну, думаю, что ответил на вопрос. Я добавлю еще, что более того, материнская защита и материнская любовь, она всю жизнь, сколько бы лет ни было ребенку, мама может оберегать и имеет на это право оберегать, защищать своих детей, ставить ему защиту. Вот в славянской ведической традиции как раз об этом очень много известно. Лена, два слова еще добавлю, что касается наших дорогих мамочек. Это действительно уникальная связь, это данная природой свыше, что связь всегда есть с родными детьми. Сколько бы нам ни было лет, наши мамы всегда будут нас любить, заботиться. Но я хотел два слова сказать о материнском инстинкте, так называемом материнском инстинкте. Не беги, упадешь, не ходи, заболеешь. И вот это и есть формирование страхов, когда мама представляет образ, в котором ребенок упал, в котором он разбился, в котором он заболел. И вот именно вот эти страхи как раз за детей и формируют эти события. Зачастую мамы даже не понимают этого. Я же тебе говорила, не беги, упадешь. Так что сделала мама? Она сама свою энергию подала на материализацию этого страха. Как важно как раз в этот момент сказать себе: стоп, стоп, это мой родной ребенок, все будет хорошо. И она говорит: беги, но осторожно. Или смотри себе под ноги, или беги, я с тобой. Или просто мысленно его поддержит в трудный момент. Тоже важный момент. Согласна, что очень большую роль имеет отслеживание даже своих мыслей в этом. Ну, а теперь у меня просьба к тебе. Поделись своим богатым профессиональным опытом, навыками, знаниями. можно ли поставить страх на службу человека? И если можно, то как это сделать? Не то, что можно, это даже нужно делать. Итак, мы знаем, что страх – это образ возможной будущей потери. Единственная потеря, которая существенна и неизбежна, это потеря нашей жизни, то есть смена мерности, то есть смерть. Но вопрос в том, что это событие может наступить намного раньше. Есть и другие события, связанные с потерей. Потери красоты, здоровья, финансового благополучия, близких и так дальше. Нам надо понять, что страх – это лишь 1/100 вероятности того, что это случится в том временном интервале, в котором он нам это подсовывает. Ну, на самом деле, давайте я задам вопрос каждому. Каждый из нас знает, сколько он проживет? Я думаю, что мало кто из нас скажет, что да, я знаю, я проживу 104 года. К примеру, что нам мешает самим выработать себе функцию? Я хочу прожить 102 года, потому что именно за это время я успею пройти варны, я успею возродить свой род, я успею дать людям то, ради чего я пришел сюда. Никто же нам не мешает это сделать. Пусть мы ошибемся, пусть это будет завышенная или заниженная планка, но хотя бы так. И тогда в этом смысле любые претензии, подожди, а как же здоровье? А что я сделал для того, чтобы был здоров здесь и сейчас? Подожди, а экономический кризис? А что я сделал, чтобы собраться со своими сородичами, чтобы этот кризис прошел мимо и так дальше? То есть на самом деле мы должны выработать себе такое правило жизни, таких целей, которые не оставят шанса образом неудач и неуспехов. Да, страх может быть, мы не идеальны. Как его чувствовать? Ведь если мы хотим его поставить на служение себе, то мы должны научиться его чувствовать. Он может чувствоваться именно в чувствах. В чем разница? Чувства – это переживания, причину которых мы осознаем. Эмоции – это переживания, причинно-следственная связь, при которой нарушена. Простой пример. Охотник идет в лес с ружьем. Не доходя до леса 100 метров, он переживает страх. Живот скрутило, сдавило что-то, сердце забилось. Он не понимает, в чем дело-то. Вроде ружье с ним, все хорошо, ничего страшного не видно. Вот эта эмоция является страхом, эта эмоция. Он не понимает причинно-следственной связи происходящих с ним переживаний. Он проходит чуть дальше, из леса выходит на него большой бурый медведь. И вот весь страх уже и чувствуется этим человеком, в буквальном смысле запах этот слышится. И он понимает, в чем причина этого страха. Это чувство. Вот все, кто управляет в обход нашего сознания, они делают так, чтобы мы страхи потребляли через эмоции. Например, какое-то воздействие генератора каких-то вышек сделали, и человек чувствует смутную тревогу, волнение, то есть есть страх. А он не понимает. Вроде встал нормально, проснулся, с утра съел яблоко вкусное, с женой все хорошо, с детишками. А смутный страх, вот это эмоция. И надо уметь говорить себе «стоп» и изучать те ощущения, переживания и мысли, которые приходят. Если вы это не сделаете, вы этот страх увеличиваете, и потом он выстрелит рано или поздно, когда поймает вас, когда вы будете уставшим, когда вы будете в состоянии ссоры. Поэтому, во-первых, надо научиться со страхом работать и переводить его из эмоций, то есть неопознанных причин, в чувства. Да, я осознаю, почему я боюсь. Да, я осознаю, потому что это насекомое, которое, ядовитый паук, действительно может меня ужалить, и я могу умереть. Это очевидно, это факт. Это первый момент. Второй момент. Большинство страхов, как я сказал, находясь в подсознании, они нами просто невидимы. Как заставить их служить? Надо научиться каждый день делать психогигиену. Просто пробу генчи давайте для начала делать. Хотя бы. И изучать свою психику. Подсознание, проверять, а какие цели у меня на сегодня. Одним из примеров того, что страх начинает действовать, ваши цели на день, на неделю, на месяц, на жизнь будут искажаться. То есть будут появляться какие-то мысли, что вы чего-то не добьетесь, что ваши цели какие-то не те, то есть как будто что-то нашепствует вам. Ну, спокойно спросите, хорошо, что не так. Начинайте с этим работать. То есть страх для начала надо научиться осознавать. Переводить его из состояния подсознания, где он там прячется, маскируется во множестве форм, сознание, то есть переводить его. Умеете сами? Прекрасно, надо учиться. Нет, попросите помощи специалистов. Ну а дальше да. Я прямо говорю своему телу, я его прямо запрограммировал, особенно когда был несколько месяцев в боевых действиях. Я заставил свое тело и чувство реагировать заранее на любой источник опасности. Ну, извините, иначе не выживешь. То есть мне тело заранее сигнализировало, с какой стороны будет опасность, и я через чувство примерно понимал, через сколько эта опасность может быть. Вот так можно научиться. Это психотехники, это программа психологической подготовки, которая не в секретном варианте может быть доступна людям в мирное время. Ничего здесь сложного нету. Это системная работа с собой. А мне вот интересно, все-таки в таких случаях работает подсознание или сверхсознание? Ведь помимо подсознания нашего, да, которое в нас вложено, это на животном начале нашем основанное жизненным опытом, да, знаниями, есть еще и божественное, сверх. Но мы же понимаем, что мы являемся здесь, вот наша оболочка, да, это аватар, проявление какой-то высшей божественной части. Вот все-таки в таких ситуациях больше что работает, подсознание или сверхсознание? Как ты думаешь? Я думаю, что в этом случае больше работает именно подсознание, потому что страх – это низкие вибрации. То есть источник страха и его производные – это низкие вибрации, которые нас вот буквально трясут. Если мы говорим про интуицию, совесть, то это, скорее всего, тонкое тело номер 6, если брать от нашего физического тела, то есть колобье тела, которое отвечает за духовное прозрение, интуицию, совесть. И в этом случае совесть как раз не показывает ту неприятность, ту потерю, в которую мы идем. Совесть прямо показывает правильный путь. И как раз я считаю, что если мы начнем жить по совести, если мы научимся жить вот в этом, как ты говоришь, сверхсознании, то мы уже не будем видеть страхи. Мы будем перед собой видеть все многообразие возможностей со знаком плюс и идти именно туда. То есть как только запускается работа совести, интуиции, страх сразу уходит, потому что он становится по боку. Мы знаем, что этого просто не будет. Вероятность ноль. Мы видим прямо, куда мы идем, как идем и зачем. Все. Страх на этом уходит. Ну и как ты сказал уже, страх может помогать иногда в каких-то трудных ситуациях. Ведь ты, наверное, тоже можешь привести примеры, когда страх являлся двигателем и спасал жизнь. Когда люди преодолевали какие-то немыслимые препятствия только благодаря силе страха. Значит, эту силу можно подчинить себе. Конечно, потому что страх, еще раз, это сигнал. Вот Павлов с Захаровым, когда исследовали собачек и все остальное, они как раз и говорили, что страх – это инстинкт самосохранения, это рефлекс с выделением желудочного сока. Ну, единственное, что касается желудочного сока и других гормонов, это не так важно. А как раз вспомним, что я говорил по поводу составляющих страха. Четвертая составляющая – сила нервной системы. Пусть страх будет. Мы не идеальны, еще раз. Мы не научились жить по совести каждую секунду. Но я за себя говорю, конечно. Я не хочу кого-то обидеть или позлить. Я за себя буду говорить. Я не научился жить по совести каждую секунду, каждый миг этой жизни. Я искренне хочу это сделать и буду к этому идти. Поэтому у меня есть большие планы на будущее. Сколько знаний надо дать людям? Сколько над собой еще предстоит работать? Какие еще надо разрабатывать направления, чтобы помочь людям проснуться и жить осознанно? И, конечно же, я понимаю, что темные силы и препятствия, которые будут на пути, они будут меня отвлекать. И в этом смысле я страх этот чувствую. Но это такой страх, как если сравнить, когда комар летает ночью и жужжит. Хорошо или плохо, что комар жужжит? Вот я знаю, в Японии, когда была Олимпиада, были комары, которые не жужжат. Просто садятся и пьют кровь. Им хорошо, а человек потом опухает, у него аллергические реакции. Давайте каждый сам ответит на вопрос, как хорошо. Когда комар жужжит, это ты можешь его отогнать, и он тебя не укусит. Или пусть не жужжит, но кусает. То же самое страх. Страх – это сигнал. Другое дело, когда страх переходит в крайние формы. Ужас, оцепенение, панические атаки. Действительно, человеку трудно дышать. У него гормональный сбой происходит. Он не может что-то адекватное делать. Разрушается его жизнь. А если это страх в отношении супруги, например, страх в отношении создания семьи, как здесь не подсунуть со стороны темных ЛГБТ-сообщества и другие моменты? Или живи один, живи собачкой. Поэтому надо так, чтобы страх был просто сигналом, который мы смогли бы осознать, понять и переосмыслить, через совесть преодолеть его. но не тем фактором, который нас просто убивает и убивает наши отношения. И еще один вопрос от слушателя. Возвращаясь к фильмам ужасов, мы говорили про подростков, да, как это вредно. А вопрос от Алекса. У меня мама любит ужасы смотреть. Это проблема с психикой? Это опасно? Проблема – это психофизиологическая реакция боли и страдания. Если у вашей мамы есть психофизиологическая реакция боли или страдания, если она говорит, что ей плохо, она переживает что-то, тогда эта проблема есть. Но дело не в проблеме. Ведь проблему многие люди не могут понять или осознать сразу. Проходит долгое время, прежде чем они поймут, что это проблема. Надо понять, что привлекает нас в фильмах ужасов. Потому что, с одной стороны, это закладывает в психику, в подсознание негативные программы. И дальше эти программы начинают проецироваться вокруг человека, и там, где этот человек появляется, вокруг него проецируются эти ужасы. То есть он в буквальном смысле материализует своим подсознанием эти фильмы в своем настоящем. Собственно, для этого Голливуд и создавал фильмы ужасов, и для этого по команде ФАС эта индустрия заработала на полную мощь, чтобы создать в нас какие-то ужасы, которые будут потом нами же через мысли, через подсознание материализовываться в нашей жизни. Мы же показывали вам эпидемии и зомби. Вот, пожалуйста, вот у вас это сейчас реализуется. Вопрос в следующем. Если ваша матушка смотрит эти фильмы для того, чтобы справиться со своими собственными страхами, такой тоже может момент, это хорошо, в этом есть положительное зерно. То есть что может происходить? Внутри нее, в подсознании, есть очень много страхов, которые она никак не может достать. Но она чувствует, что на нее что-то давит, действует. Ее жизнь не самая лучшая в этом смысле. Ей тяжело. Но она никак не может залезть себе в подсознание и достать эти страхи, проработать их. И в этом смысле, чтобы каким-то образом помочь себе с этим справиться, катализировать эти страхи, она может обращаться к фильмам ужасов. И в этот момент, возможно, ее подсознание начинает перерабатывать те страхи, которые есть у нее внутри. Но если бы она это делала осознанно, тогда бы, конечно, это было бы здорово. Ну и тот вариант, который я сказал, что это вопрос именно подсадки, тоже может быть. Потому что фильмы ужасов являются психологическим наркотиком. Это один из видов психологических наркотика, который по низким вибрациям заставляет человека опускаться вниз. И как токсины от плохой пищи, как сигареты, как алкоголь, которые понижают резко вибрации человека, к этому возникает пристрастие. То же самое может быть и с фильмами ужасов. Потом, конечно же, здесь надо матушке вашей помочь и с ней спокойно поговорить о том, какие у нее страхи и ужасы есть внутри. И, возможно, она расскажет о своем детстве, подростковом возрасте или каких-то других переживаниях. И достаточно здесь сострадания, сочувствия, эмпатии, чтобы она это все высказала один раз, честно с ней на эту тему побеседовать, и она перестанет смотреть фильм ужасов. Хотя еще раз скажу, что очень трудно в эфире, не зная людей, не зная конкретной ситуации, что-то конкретно советовать или рекомендовать. Но варианты примерно такие, которые я сказал. Спасибо. Раз уж мы сегодня говорим о страхе, говорим о традициях, о наследии родовом, я бы хотела вот зачитать значение все-таки слова «страх» по буквице. Mm-hmm. Вот. Получается, что страх – это слово, то есть сказанное, проявленное в мире, процесс какой-то твердое, то есть утвержденный на основе неких утверждений. Рецы – это упорядоченный или можно еще как сказать, как нарушающий порядок изначально азом, аз. И хер – это вселенское равновесие, мировую гармонию. Ер на конце – это в данный момент времени. То есть получается страх, что он нарушает излучение, которое происходит в этот момент в человеке, они действительно нарушают вот эту вселенскую гармонию, и человек является разрушителем не только самого себя, но и окружающего пространства. Да, Лен, спасибо большое за вот это пояснение, потому что оно очень важно. Вопросов больше нет. И поэтому по нашей доброй традиции я предлагаю тебе в завершении эфира сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио, в том числе и на правах именинника. Спасибо. Когда у меня спрашивают часто, как у психолога, как у человека, который достаточно серьезно продвигается по духовному пути, какие главные слова или принципы я бы мог посоветовать, рекомендовать, то я говорю всегда одинаково. Давайте прекратим себе врать и давайте перестанем себя жалеть. А пользуясь темой сегодняшнего выпуска, давайте осознавать свои страхи, понимать, какую губительную основу содержат эти страхи, понимать, что зачастую эти страхи несостоятельны на самом деле, стоит только включить разум, наше сердце, нашу любовь, эти страхи начнут таять. Поэтому живите осознанно, живите разумно, объединяйтесь вместе, а как прийти к совести и любви, нам всегда показывают эфиры Народного славянского радио, за что вам большое-большое спасибо. Благодарим, Валерий, тебя за добрые слова в адрес Народного славянского радио, в адрес наших слушателей. Благодарим за ответы на вопросы наших слушателей. Еще раз прими наши искренние поздравления с днем рождения. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфирах «Жизни Народного славянского радио». Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.